Михаил Андреевич Дмитриев. Патоген Нокс. Цикл «Матвей Нечаев», книга 4. Возрастное ограничение 18+. 2026 год. Часть 1. Глава 1. Пенаты. Хмурое небо приглушило краски города. Во дворе над сырой детской площадкой кружили вороны. С тревожной грустью вымокшие деревья роняли листву в холодные лужи. Из подвального отверстия стены напротив мерцали глаза мохнатого хищника. С самого утра Матвея терзало смутное предчувствие беды. На душе было неспокойно, словно что-то надвигалось. Ночью снилась какая-то муть, будто заканчивался бензин на шоссе. А потом Матвей катался по городу на крыше трамвая, почему-то голый. «Служба твоя! Это какая-то загадка. От тебя и слова не вытянешь. Мы ведь вроде как не чужие тебе. Мог бы и побольше рассказывать. И откуда у тебя взялась такая привычка молчать?» Отец опустил натруженную ладонь на кухонный стол, и чашки с чаем от этого звонка вздрогнули. «Не могу я рассказать больше». Матвей взял мятный пряник и разломил пополам. «Хотел бы рассказать, но нельзя. Это в том числе и для вашей безопасности». «Ишь ты! Он о нашей безопасности решил подумать». Отец взмахнул жилистой рукой, и ткань шторы отозвалась ударом тока. «Идрить твою так!» «Да уймись ты, хватит!» Мать закрыла кран и вытерла полотенцем, что лежало у нее на плече, сморщенные от воды руки. «Не хочет про работу и не надо. Пусть лучше расскажет, как дела в личной жизни». Отец фыркнул и отхлебнул из чашки, при этом несколько капель пролились ему на треники. Мужчина тихо чертыхнулся, пригладил редеющие волосы и выжидающе посмотрел на сына. В ответ Матвей лишь пожал плечами, положил в рот половину пряника и начал жевать. «Ты же говорил про девушку, которую вы спасли вроде как». Мать повесила полотенце на ручку газовой плиты и села за стол. «Да ну ее!» — отхлебнув, Матвей обжег себе небо. «Дура она, увечная к тому же». Взгляд матери на секунду опустился вниз. Она оторвала нитку с рукава футболки, затем, подперев розовой ладонью круглое лицо, вновь взглянула на сына. «А что с ней?» «Ранение у нее, ожог». Матвей скривился, вспомнив больничный запах. «Но в целом уже почти полностью восстановилась. Когда мы разговаривали в последний раз, она попросила больше ее не навещать и... типа, на этом все». «Ишь ты какая!» Отец швырнул ложку на фарфоровое блюдце. «Надо же! Ну и пусть идет на все четыре стороны!» «Ну и я так думаю». Матвей невольно вздохнул, и свинцовое небо в этот момент, казалось, вот-вот обрушится ему на голову. «Ну, подождите вы!» — возразила мать, почему-то слегка улыбаясь. «Может, у нее просто после ранения депрессия?» «Ты ее спас, и вот теперь к тебе такое отношение!» Отец зашуршал оберткой конфеты. «Выходит, нечего было и спасать. Ничего, а другую найдешь. Мало ли баб на свете». В горле Матвея появился горький ком. Он пожалел, что вообще стал рассказывать про Диану. Ему вдруг нестерпимо захотелось уйти, и словно в ответ на это в кармане завибрировал телефон. На экране высветился номер Федора. Матвей поднес телефон к уху. «Алло», — произнес он не вполне твердо. «Привет. Знаю, что у тебя выходной, но у нас тут очень интересная ситуация». Федор говорил с нетерпеливым волнением. «Подробности рассказать не могу, сам понимаешь. Алло, ты там вообще?» «Да, да, слушаю». «Ага. В общем, жду в отделе. И чем быстрее, тем лучше». На заднем плане послышались голоса каких-то людей и странный, явно неуместный тоненький смех. «Понял. Выдвигаюсь. Максимум через час буду на месте». Убрав телефон в карман, Матвей объявил. «Ну все, мне пора». «Как пора?» — недоуменно нахмурился отец. «Ты же только пришел». Молодой агент наскоро сживал вторую половинку пряника, тут же встал и, не оглядываясь на родителей, поспешил к двери. «Ничего не поделаешь», — бросил он из коридора. «Служба». Глава 2. Союзники. Свидетель поднес ладонь к гладкой поверхности идентификационного сканера. Секунда ожидания, и за зеркальным бронированным стеклом послышался щелчок. Затем на турникете загорелся зеленый огонек, сигнализируя о допуске. Сквозь высокие замутненные окна в фойе здания специального отдела проникал рассеянный свет. Потемневшие от времени стены хранили многие тайны, а также в чем Матвей был почти уверен, скрытые видеокамеры, жучки и бог знает что еще. Федор стоял внизу у истертой мраморной лестницы и что-то пролистывал в своем телефоне. Когда Матвей подошел ближе, сенсей вопросительно поднял взгляд, затем встрепенулся и убрал гаджет в карман просторных синих брюк. «О, вот и ты, наконец-то!» Он протянул руку для рукопожатия. «Не холодно тебе так?» Матвей оглядел свой наряд, джинсы, ветровка и сетчатые кроссовки. «Так я ж на машине». «На машине он!» Федор окинул взглядом свой свитер с горлом. Как бы говоря, вот как надо, после чего заметил. «Болеть сейчас никак нельзя, и скоро ты поймешь, почему». Сказав это, сенсей пригладил коротко остриженную бороду. Загадочно улыбнулся и, привычно прихрамывая, направился к лифту. Свидетель не стал ничего спрашивать, а просто пошел следом. От накопившейся за последние месяцы усталости ему было уже все равно. Матвей только чувствовал легкое раздражение, ведь ему не дали нормально отдохнуть. Федор изредка оборачивался, но также хранил молчание. Матвею казалось, что сенсей едва заметно ухмыляется. Вот они зашли в пошарпанный служебный лифт, и Федор нажал кнопку пятого этажа. «Странно», — подумал молодой агент. «На пятом этаже сидит руководство». Лифт тронулся. Сенсей метнул на коллегу короткий взгляд и сразу же отвернулся. Он нарочно задержал глаза на кнопках приказной панели лифта, будто видел их впервые. Молодой агент отчего-то почувствовал прилив бешенства. Он уже собрался потребовать объяснений, куда и зачем его ведут, но тут прозвучал сигнал, и железные двери медленно отворились. «Нам сюда!» Мужчина махнул рукой в сторону неприметной двери, без таблички, шагах в 20 от лифтового холла, и сам прошел вперед. Свидетель оглядел уходящий вбок коридор, все те же пошарпанные стены, вытертый линолеум на полу, блеклое замутненное окно. Здесь, в отличие от остального здания, на подоконнике даже стояло несколько горшков с жалкими растениями, в названиях которых Матвей не разбирался. Молодой агент не имел представления, что находится за дверью, к которой они с Федором приближались. Он никогда не был в том кабинете, да и вообще на пятом этаже новобранцам делать было нечего. Гнев утих, уступив место нарастающему интересу. Подойдя к двери, Федор обернулся, заговорщицки кивнул, затем нажал ручку и отошел в сторону, приглашая молодого человека войти первым. Матвей перешагнул плоский металлический порог. Несмотря на то, что окон в помещении не было, оно было ярко освещено дневными лампами. Все выглядело опрятно, но без претензий на роскошь. Стены, выкрашенные в алебастровый цвет, серый ковролин с парочкой прожженных будто от окурков пятен. Из угла одного из квадратов грязно-белого навесного потолка свисал обрезок провода. В центре зала располагался большой переговорный стол, вдоль которого были расставлены офисные стулья, около 20 штук. На столе стояли полупустые чашки с чаем и стаканы с водой. По всему было видно, что собравшиеся находятся здесь уже довольно долго. В дальнем от входа углу располагался кулер с водой. На одной из стен висела пластиковая доска. Глаз Матвея ухватил грубую схему какого-то помещения, нарисованную синим маркером. Однако гораздо больше свидетеля интересовали присутствующие. Он стал оглядывать лица и вдруг вздрогнул, а рука сама потянулась к ножнам на ремне. «Тихо, тихо!» — раздался бас рамы. «Это наш союзник!» Матвей не мог поверить собственным глазам. За столом, как ни в чем не бывало, сидел ящер. На нем была зеленая камуфляжная куртка, чуть великоватая, очевидно, чужая. На клинообразном лбу чудища были надеты наушники, точь-в-точь, как те, что Матвей однажды использовал на планете Какатк. Ящер насторожился, оранжевые глаза с вертикальными зрачками остановились на вошедших мужчинах. Зеленые чешуйчатые лапы с острыми когтями лежали ладонями вниз на столе. Матвей отметил, как пальцы чудища едва заметно вздрогнули. Гребень на макушке немного вздулся, но тут же лег обратно. Наконец ящер моргнул и откинулся на спинку стула, как бы давая понять, что он не представляет опасности. Матвей облегченно выдохнул и окинул взглядом остальных. Помимо гребня, за столом были рама, рядом с ним Диана, напротив сидели двое незнакомцев и... Свидетелю захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. На него смотрели те самые пристальные голубые глаза, широкий лоб, выгоревшие волосы, толстая шея. Это был Олег, без всяких сомнений. Глава третья. Коготь освобождения. «Ты же должен был взорваться», — сказал Матвей вместо приветствия. «Так я и взорвался». Сказав это, Олег рассмеялся своим тонким, маниакальным смехом. Рама с Федором, понимающе переглянулись, словно уже претерпелись к выходкам инопланетного гостя. На лицах остальных отразилось обреченное смирение. Только Диана позволила себе на секунду устало прикрыть глаза. Ящер же вообще не шевелился, будто впал в анабиоз. Матвей внимательно осмотрел бывшего компаньона. Он сильно изменился, не хватало мочки левого уха, а на шее, щеке и лбу были видны шрамы от ожогов. Олег как будто постарел, осунулся. Его скулы резко обозначились, кожа стала бледной, а под глазами образовались темные пятна. Бывший компаньон был одет в чью-то старую толстовку на молнии с капюшоном и почему-то держал руки в карманах. В его позе и фигуре, теперь уже не такой могучий, проглядывало нечто странное, неестественное. С ним что-то было не так, но Матвей не мог понять, что именно. Смех гостя оборвался так же внезапно, как и начался. «Я выжил», — произнес он внезапно изменившимся, ровным как стекло голосом. «Мне помогли чешуйчатые из сопротивления. Они подобрали меня, вернее, то, что от меня осталось, и, можно сказать, воскресили». «А что с драконом?» — спросил Матвей. «Он подох?» «О, да, еще как!» — озорно улыбнулся Олег. «Дракона снесло полголовы, а меня придавило его тушей. Так меня и нашли солдаты сопротивления Путхи. Так они себя называют. Как оказалось, оппозиция на планете Какат набрала силу. Они изобрели приборы, с помощью которых обманывают эти гребаные ободки Итко. У оппозиции даже есть свои информаторы среди тамошней нечисти. Мы понятия не имели, что пока ваши ребята в храме отбивались от ящеров и чертей, к ним по подземным туннелям спешило подкрепление». Вдруг ящер отмер, хлопнул глазами, зачем-то встал на ноги и принялся бойко клекотать. Матвей инстинктивно отшатнулся, но постарался сохранить дружелюбное выражение лица, хотя вряд ли у него получилось. Через пару секунд после того, как гребень закончил свою тираду, из небольшого прямоугольного устройства, что лежало посередине стола, послышалась синтезированная речь. «Мое имя Красный Путь. Я очень рад познакомиться с тобой, случайный примат. Вы, жители планеты Земля, наши друзья и источник нашей надежды. Мы хотим установить справедливость на планете Какатк. Однако нас, воинов Когтя Освобождения, мало, и только вы, добрые приматы, можете нам помочь победить». Матвей догадался, что наушники на голове ящера переводят для него человеческую речь, а перевод его клёкота озвучивается остальным посредством этого прямоугольного устройства. Молодой агент, не зная, что предпринять, просто кивнул ящеру в знак понимания. В ответ тот также качнул головой, после чего опустился на прежнее место. Тем временем Федор прошел к столу и уселся на стул рядом с Рамой. Матвей решил занять свободное место возле Олега. Тот улыбнулся, но отчего-то съежился и даже немного отстранился. Свидетель хотел было протянуть гостю руку, но, не поняв его странной реакции, воздержался. «Коготь освобождения», — сказал Олег, глядя на Матвея из-под лобья, будто чего-то стесняясь. «На их языке это значит приблизительно как «путхи». История нашего побега из сектора 12-14 теперь передается у них из уст в уста, или, вернее, из пасти в пасть. Мы с тобой теперь для них как герои сказок». «Случайный примат — странное имя для сказочного героя», — хмыкнул свидетель. «А тебя как называют?» «Отец многих», — Олег вздохнул. «Это потому, что я был производителем на ферме, где разводят людей. Коллеги, предлагаю отложить обсуждение этих деталей на потом», — сказал один из сидящих за столом незнакомцев. В его спокойном голосе звучали властные нотки. Потому как вытянулись лица Федора, Рамы и Дианы, стало ясно, — говорил начальник. Это был невысокий коренастый мужчина лет 45-50 на вид, с аккуратной стрижкой, залысиной и в очках. Одет он был в желтый вельветовый пиджак и белую футболку Пола. Вроде бы обычный человек, но Матвей нутром чуял, что за этой простотой скрывается нечто большее. «Я же вас не представил», — вклинился Федор. «Это Виктор Харитонович из управления, а это...» «Я знаю, кто это», — перебил мужчина в пиджаке. «И я рад, что мы, наконец, встретились лично, Нечаев». «И я рад». Матвей несколько растерялся, услышав свою фамилию. «Мы здесь заседаем уже чуть больше получаса». Виктор Харитонович снял очки и потер пальцами переносицу. «А нам еще многое нужно обсудить. Сегодняшний день обещает быть напряженным». Глава четвертая. Предостережение. «Сейчас мы ознакомим вас с текущей ситуацией, Нечаев». Виктор Харитонович сделал глоток воды из стакана. «Итак, после того, как вы вернулись с планеты Какатк, мы долго не могли придумать, что делать с вратами телепорта в питерских катакомбах. После долгих согласований было принято решение все-таки не уничтожать их, а организовать там усиленный военный пост. С того времени через врата никто не проходил, ни туда, ни обратно. До вчерашней ночи. В районе 2 часов врата начали менять цвет, потом произошла световая вспышка, и в створках появились двое — Олег и... Красный путь». Начальник окинул пришельца взглядом, в котором отчетливо читалось недоверие. «Постойте, могу я уточнить?» Матвей, непонимающе, тряхнул головой. «Как им это удалось? Неужели врата на их планете уцелели после взрыва?» «Если верить нашим гостям, врата, через которые вы возвращались, уничтожены». Виктор Харитонович снова метнул короткий, оценивающий взгляд в сторону чужеземцев. Олег ответил на этот взгляд кивком. Дескать, так и было. Затем решил пояснить. «А все, что осталось от тех врат...» Он пихнул ящера локтем, отчего тот вздрогнул и рефлекторно открыл пасть. «Солдаты Путхи увезли на одну из своих баз. Нам пришлось пробиваться к другим вратам. Как выяснилось, на Какатке, как и на Земле, их несколько». Красный путь вскинул голову и издал хриплый клекот, при этом гребень на его макушке встал дыбом. Электронный переводчик озвучил. «В этой операции мы потеряли много храбрых воинов». Олег поднял со стола чашку с остывшим чаем и одним глотком допил остатки. Лишь на секунду свидетель увидел кисть руки бывшего компаньона, прежде чем тот убрал ее обратно в карман. Кисть была не из плоти и крови, а из какого-то материала вроде гладкого металла или пластика. Матвей попытался заглянуть Олегу в глаза, но тот, словно предчувствуя вопрос, предупредительно отвел их в сторону. Свидетель перевел взгляд на ящера. «Мне пока не совсем ясно, для чего вам вообще понадобилось сигать... Ну, в смысле, телепортироваться на Землю». Красный путь, понимающе, хлопнул оранжевыми глазами и зашелся долгим клекотом. В этот момент Диана встряхнула волосами, будто нарочно пытаясь привлечь к себе внимание. Она выглядела хорошо и даже, как показалось Матвею, слишком хорошо. Диана сидела неестественно прямо, и свидетель знал почему. На ее спине, скрываемые шерстью белого свитера, были еще не зажившие раны от кислоты. Матвей только теперь встретился с Дианой глазами, но увидел в них холод и даже неприязнь, непонятно чем вызванную. Молодой агент отвел взгляд, решив больше не смотреть на нее совсем. Взор свидетеля остановился на втором незнакомце, сидевшем напротив. Это был пожилой мужчина, гладко выбритый, сухопарый и седой. На нем была серая брезентовая куртка, какие выдают заключенным. Матвею показалось, что он уже видел это лицо, но вспомнить, где именно, не мог. Красный путь закончил свою речь, и устройство на столе заговорило. «Повторяю еще раз то, что уже говорил твоим друзьям, случайный примат. Шпионы Когтя Освобождения донесли, что Элик планирует устроить на Земле эпидемию. По нашим сведениям, противник уже какое-то время тайно работает над созданием особого патогена под названием Нокс. Недавно в этих исследованиях произошел прорыв. Они почти научились превращать психическую энергию разложения в подобие вируса. При вдыхании или другом контакте этот патоген вызывает потерю рассудка и неодолимое желание убивать себе подобных. Еще наш источник сообщил, что лаборатория, где производят эту отраву, находится в окрестностях одной из деревень в Новгородской области. Мы не знали, как с вами связаться, поэтому прибыли, чтобы предупредить лично». Закончив переводить устройство, умолкло. На несколько секунд повисла тишина. Матвей пытался переварить шокирующие новости. Его размышления прервал Олег. А я, помимо всего прочего, просто хотел вернуться на землю. Вы бы знали, как мне надоела эта чертова пустыня». Ящер снова издал клёкот, и динамик отозвался синтезированной речью. «Наша планета не всегда была пустынной. Все живое на ней уничтожают неуемные аппетиты драконов. Мы хотим вернуть своей планете прежний цветущий вид, но если добрые приматы падут, наши шансы на выживание резко снизятся». Тут в разговор вступил Федор. «А можно поподробнее? Что это за энергия разложения, из которой делают этот Нокс, и откуда она берется?» Красный путь уже собирался закликотать, но Олег его опередил. «Энергию распада генерируют эфирные оболочки людей, или, другими словами, наши тонкие тела. Это происходит, когда человек совершает какой-либо грех, от зависти или гордости до, к примеру, похоти или чревоугодия. И чем сильнее человек поддается порокам, тем больше негативной энергии он излучает. Чешуйчатые собирают эту дрянь, можно сказать, из самого воздуха. Особенно такой энергии много в крупных городах. Современные люди в среднем не отличаются высоким уровнем нравственности. Из-за этого стало возможно производство Нокса». Федор и Виктор Харитонович переглянулись. Матвей отметил в глазах старших что-то невысказанное, тревожное, однако понятное только им двоим. Затем заговорил Виктор Харитонович. «Довольно прелюдий. Переходим к главному. Некоторые из вас уже в курсе, что заключенный Гайдуков...» Начальник жестом указал на сидящего рядом с ним мужчину в серой робе. «Уже какое-то время активно нам помогает. Так вот, он предоставил ценные сведения о месте, где, вероятнее всего, находится тайная лаборатория. В свое время, будучи активным членом Мулума, Гайдуков отвечал за поставку туда лабораторного оборудования. И, кстати, час назад я отправил по данному адресу группу для наблюдения за объектом. Так что скоро мы получим первые сведения». Услышав фамилию человека в робе, Матвей наконец понял, откуда его знает. «Гайдуков?» — вдруг вырвалось у него. «Да это же отец Дианы. Сильно изменился, прям не узнать. И теперь он тут. Помогает. А ведь еще недавно...» Матвей не договорил, но смысл был ясен. Он помнил, как Гайдуков был готов казнить собственную дочь. В ответ Леонид Варламович сокрушенно вздохнул. Затем просяще посмотрел на Диану и выговорил. «Да, я совершил подлость. Но я тоже в каком-то смысле жертва обстоятельств. Это не так-то просто объяснить. Я был молодым и глупым, а жена, мать Дианы, постоянно пилила меня. Ей было постоянно нужно больше денег, и было неважно, где я их возьму. В итоге я связался не с теми людьми, потом попал в этот Мулум, и выбраться оттуда мне было уже невозможно. В конце концов, я боялся за свою жизнь». Диана поджала губы и отвернулась к стене, избегая отцовского взгляда. «А насчет того случая, — продолжал заключенный, — я ненавижу себя за это и каюсь каждый день. Но в этом клубе, Мулуме, мне все равно пришлось бы пойти на это. Или на что-то подобное. Страшные вещи против детей и родственников. Там это как пропуск наверх. Это как продать душу. Вы, наверное, не поверите, но я даже рад, что все это закончилось, и теперь я здесь». «Ты прав, я тебе не верю». Матвей почувствовал глухое раздражение. И тут Олег, как всегда, не в попад, разразился своим дурацким хохотом. Смех был настолько неуместен, что присутствующие на несколько секунд буквально потеряли дар речи. «Не знаю, в курсе ты или нет, свидетель», — грубый голос Рамы оборвал безумный хохот. «Но это именно с ним Диана связалась, когда вы оказались в том доме в западне. Гайдуков тогда поднял на уши охрану изолятора, рискуя получить хороших звездюлей. Как результат, нам быстро сообщили, что нужно немедленно начинать штурм. Так что в каком-то смысле ты сейчас живой благодаря ему». «Я в восторге», — пробубнил Матвей. Его рука машинально коснулась шрама от осколка на пояснице. Рама недобро усмехнулся и дернул воротник своей темно-синей форменной куртки. Диана положила ладонь на его предплечье, как бы успокаивая. Матвею уже захотелось поскорее выйти из этого кабинета. «Это хорошо, что отец помогает», — сказала она примирительным тоном, тем не менее избегая смотреть на Матвея. «Конечно, я никогда не смогу его простить до конца, но, думаю, все это имеет какой-то смысл». На этом, пожалуй, и закончим. Виктор Харитонович поднялся с места. Ждите дальнейших указаний, а сейчас можно расходиться. Часть вторая. Глава пятая. Тем же вечером. Лес дышал сыростью. Высокие полуголые деревья помахивали ветками, осыпая голову путников холодными каплями. Изо рта шел пар. Воздух был настолько насыщен влагой, что, казалось, его можно пить. Несмотря на холод и сырость, дышать этим воздухом было приятно. Тем более, что за спиной ждал теплый автобус, а там термос с чаем. Вот по шоссе проехала машина. Вероятно, это кто-то из местных. Свидетель чувствовал спиной их удивление. Должно быть, в этой глуши незнакомцев можно было встретить не каждый день. По дороге Матвей крепко заснул, приняв раскидистую позу. К счастью, в полупустом микроавтобусе было много свободных мест, и Матвея никто не стеснял. Сон был ярким и красочным, словно летний день. Снились родные и старые друзья. В том мире царил чистый свет и безмятежная радость. Однако теперь с каждой новой холодной каплей это щемящее чувство таяло, пока от него совсем ничего не осталось. «Ну вот, и облегчились». Рама зевнул и поддернул ширинку форменных брюк. «Заканчиваем свои дела и обратно в Пепелац. Нам еще час ехать». Матвей также развернулся лицом к автобусу, однако заходить внутрь не стал. Он решил, что зайдет последним, а пока постоит еще на свежем воздухе. Тонированный микрик выглядел предельно скромно и неприметно. Внутри остался красный путь, которому из соображений конспирации было запрещено покидать транспорт. Но за него можно было не переживать. Из учебных материалов Матвей знал, что гребни, в отличие от людей, пьют гораздо реже и не нуждаются в частых походах в туалет. К тому же Красный Путь не пил чай и кофе. По крайней мере, Матвей ни разу не заставал его за этим занятием. Еще в автобусе осталась Диана. Возможно, просто смущалась. Свидетель был удивлен, узнав, что она тоже едет, вроде как для защиты от ментальных атак. Матвей не был против, ведь дополнительная защита никогда не бывает лишней. Тем более никто не смог бы сказать точно, что ждет группу впереди. «Ну как ты?» Олег сзади хлопнул свидетеля по плечу. «Я в порядке». Матвей смерил глазами бывшего компаньона, еще раз отметив, насколько тот визуально уменьшился. «Ты-то как? Все от меня в сторонке держишься. Ничего не рассказываешь». Искусственная рука в перчатке почесала продолговатый шрам на щеке. Матвей обратил внимание, что в этом месте у Олега не растет щетина. «Последние пару суток у меня голова кругом», — ответил пришелец. «Чуть позже все расскажу». С силой налетел ветер, раскачав в вышине верхушки деревьев. Путников в очередной раз обдало колючими каплями. Матвей поежился и застегнул ворот форменной куртки. «Как там твой зеленый друг?» — спросил он, сбрасывая с плеча упавший лист. «Наверное, в шоке. Он ведь на земле впервые». «Да черт его разберет!» — Олег одел на голову капюшон. «Он не очень-то разговорчивый. Вообще, Красный Путь — парень со странностями. Он через многое прошел. Всю дорогу в окно смотрит и молчит, заметил? Я даже думал, может, его потыкать чем-нибудь. Не умер ли?» Неконтролируемый смех Олега вновь вырвался наружу, но свидетель уже привык к этому. Из глубины леса с ветки с шумом взметнулась какая-то птица. Из-за поворота показалась старая буханка. «Я, конечно, против вас ничего не имею», — Матвей проводил автомобиль взглядом. «Но мне пока непонятно, зачем вас включили в нашу группу?» «Мы сами вызвались. Возможно, в лаборатории нас встретят чешуйчатые. Если потребуется, Красный Путь поможет коммуникацией. И мы оба неплохо разбираемся в инопланетной технике, что тоже может пригодиться. Да и боевой опыт у нас есть. Загружаемся», — вклинился Федор, подталкивая спутников к автобусу. «Штиль написал, что нас уже ждут. Они печь затопили. И, Олег, чтобы я больше не слышал про боевой опыт, для этого у нас есть специально обученные люди. Все ясно?» «Без проблем, командир», — бодро ответил пришелец и тут же запрыгнул в распахнутую дверь микроавтобуса. Глава шестая. Мост. В дороге Федор ввел группу в курс дела. Первоочередной задачей было обосноваться в доме, стоящем на отшибе, и устроить там штаб. Дом этот каким-то образом относился к отделу и был рассчитан человек на 20, так что места хватало. От штаба до входа в бункер лаборатории было всего 6 километров. Еще с утра в штабе расположилась группа разведки — «Штиль», «Лаборант», «Призрак» и «Динамо». Сегодня днем в ходе наблюдения с воздушных дронов у одного из входов в бункер была обнаружена странная активность. За день к объекту дважды подъезжали грузовики, была зафиксирована погрузка и выгрузка каких-то ящиков. Что особенно примечательно, всем процессом руководил тип, скрывавший глаза за черными очками. Было логично предположить, что это лупырь. Больше Федор ничего не сказал, но и этого было достаточно, чтобы понять, поездка даром не пройдет. Микроавтобус скакал по ухабам. После того, как съехали с шоссе, дорога стала совсем плохой. Чтобы удержаться на месте, Матвею пришлось вцепиться в спинку кресла перед собой. Водитель старательно объезжал лужи, но колеса так и норовили увязнуть в грязи. Наконец автомобиль остановился. Водитель, пожилой мужчина, широкоплечий, с густой седой бородой, покачал головой и произнес: «Я здесь не поеду». «Как это не поедешь?» — возмутился Рама, сидевший впереди рядом с водителем. «Да вон, посмотри!» — мужчина указал рукой вперед. «Вон дыры какие! Мост развалится, как потом машину вытаскивать?» Матвей приподнялся, заглядывая поверх спинок кресел в лобовое стекло. В свете фар вырисовывался старый мост, пересекавший тихий лесной ручей. Его настил, собранный из балок и досок, местами прогнил, а кое-где виднелись сквозные дыры. «Наши ведь сегодня утром как-то проехали», — парировал Рама. «Так у них подвеска какая!» — не отступал водитель. «А этот пепелац на днище сядет, в лучшем случае. Вам тут осталось-то прямо по дороге. Минут за 20 дойдете». «Ладно, хрен с тобой», — Рама обернулся к салону. «Выгружаемся». Оставив микроавтобус позади, группа перешла мост и двинулась по старой густо заросшей дороге. Все, включая пришельцев и Диану, несли на плечах рюкзаки, набитые боеприпасами и провизией. Матвей был нагружен до предела. За спиной рюкзак, на груди громоздкая винтовка, а в каждой руке по упаковке топливных брикетов. Олег шел следом. Помимо рюкзака он взял ящик с магазинами и нес его на руках, держа перед собой. За Олегом плелся Красный Путь. Он часто озирался по сторонам и заметно напрягался каждый раз, когда на дорогу перед ним, кружась, опускался осенний лист. Замыкал шествие Федор. Он рассказывал ящеру о погоде, времена года и местной живности. Ящер так и не снимал наушники и коммуникаторы, поэтому все понимал. Он внимательно вслушивался в слова сенсея, но почему-то совсем не задавал вопросов. Рама и Диана шли впереди, они вели беседу, почему-то в полголоса. Впрочем, в ту минуту предмет их разговора не вызывал у Матвея никакого интереса. Его мысли были заняты Ноксом. «Что будет, если эта зараза вырвется наружу?» — размышлял свидетель. «Люди повсюду начнут убивать друг друга. Вирус пожрет все — города, страны, целые континенты. Планета превратится в бойню, а следом погибнет вся цивилизация. Лишь жалкие остатки человечества, разрозненные банды, будут обречены на борьбу за выживание в этом кошмаре. И вот тогда-то и придут новые хозяева Земли, чтоб им провалиться». Берцы мягко ступали по мокрой траве, усыпанной опавшими листьями. Дождь прекратился, и на землю опустился туман. Дело шло к вечеру, но пока еще можно было идти без фонарей. Справа и слева вдоль дороги простирался лиственный желто-коричневый бурелом. Кое-где на дорогу смотрели свежие спилы поваленных ветром деревьев. Похоже, Штилю и остальным пришлось использовать бензопилу, чтобы расчистить проезд. Вдруг Диана отделилась от Рамы и поравнялась с Матвеем. «Ты чего такой молчаливый?» — спросила она, легонько толкнув свидетеля локтем в бок. «Да тихо ты!» — Матвей чуть не уронил брикет на землю. «Что за вопросы?» «Ну, не знаю». Диана словно невзначай коснулась груди его плеча. «Подумала, вдруг ты обиделся на что-то?» Матвей обернулся. В ее глазах снова, как и раньше, читалось приглашение и обещание чего-то большего. «Да что же она издевается надо мной?» — подумал он, а вслух раздраженно произнес. «Говори прямо, чего тебе надо?» Лицо Дианы приняло грустное выражение. Она отступила, сказав только: «Ладно, вижу, ты не в настроении». И вздохнула, как будто ее надежды рухнули. «Ага, не в настроении», — буркнул Матвей и пошел дальше. «Вот же гадюка», — размышлял он. «Посылает чуть ли не на три буквы, потом опять лезет». Нет уж, нужно держаться от нее подальше. Правду говорят, яблочко от яблони недалеко падает. Вдруг идущий впереди Рама остановился. В его позе было что-то такое, что заставило насторожиться. Матвей тоже замер на месте, и тут же ему в спину врезался Олег. Впереди, сквозь пелену тумана, проступал неясный контур. Он мог бы сойти за переплетение корней упавшего дерева, но в следующую секунду это что-то зашевелилось. И тут стало понятно — это сгорбленная человеческая фигура. Глава 7. Нечисть. «Вечер добрый!» — прогремел Рама, махнув остальным рукой, чтобы ближе не подходили. Только теперь, когда шаги прекратились, Матвей понял, какая в лесу стоит тишина. Он огляделся по сторонам, туман будто бы стал еще более плотным. Солнце, должно быть, уже село, и мир погружался в сумерки. Вдоль дороги лежал поросший мхом валежник. Вздымались корявые ветви и корни, обломанные стволы. Деревья и кусты, живые и мертвые, сплелись здесь в единое целое. Чем дальше, тем гуще и темнее становился лес. Федор, Олег и Диана поравнялись с Матвеем. Только ящер держался позади, за спинами людей, пряча свою морду за глубоким капюшоном синего плаща дождевика. Стоящая впереди фигура никак не отреагировала на приветствие. Вдруг уши Матвея уловили, как вдалеке слева что-то щелкнуло. Это было похоже на треск ломающейся ветки. Звук повторился еще раз, потом еще, после чего все стихло. «Эй, с тобой все нормально?» Рама осторожно приблизился к одинокой фигуре. Остальные также сделали несколько шагов вперед. Теперь стало видно, что это старуха. На ней был потертый коричневый плащ и, кажется, шерстяная юбка. Голову покрывал серовато-белый вязаный платок. Старуха стояла, согнувшись, опершись на клюку, и смотрела вниз так, что ее лица видно не было. Матвей вновь услышал отдаленные щелчки и стуки с той же стороны, но теперь казалось, что они звучат чуть ближе. Он повернул голову. Мерклый лес стоял неподвижно. Снова на несколько секунд воцарилась тишина, а затем бабка вдруг заговорила. «Чего вы тут забыли?» Нервно переступив ногами, проскрипела она. «Никак металлолом ищете, аль мародерничаете!» В голосе старухи звучала неприкрытая враждебность. Она так и не подняла головы, продолжая все время смотреть в землю. Рама скосился на Федора, и тот в ответ нахмурил брови, как бы говоря, «Что-то здесь нечисто». «Типун тебе на язык, старая!» Рама снова повернулся к бабке. «Какой тут металл в такой глуши? Мы туристы, любители острых ощущений. А ты сама-то откуда здесь взялась?» В глубине леса что-то хрюкнуло и бултыхнулось. На этот раз еще ближе. Звуки перестали быть отдельными, они слились в непрерывный шум. Судя по всему, на некотором отдалении за деревьями кто-то шел сквозь лесной завал. Все напряженно переглянулись, а Федор почему-то стал закатывать рукава пальто. «Знаю я таких!» — вновь заскрежетала бабка. «Видать, трубы горят, вот и бродите. Ты мне лучше скажи, что это за молодчик с вами в синем плаще?» Все застыли в недоумении. Как старуха, глядя себе под ноги, могла заметить кого-то в плаще, тем более, что он прятался за спинами остальных. Ящер высунулся вперед, его морда выглядела встревоженной. «Так, бабка, а ну быстро говори, кто ты такая!» Сказав это, Рама снял с груди винтовку и взвел затвор. Он уже направился к старухе, как вдруг позади раздался оглушительный треск. Рама резко обернулся. Кроны деревьев качались и клонились в стороны. Там было что-то большое. Оно проламывалось к дороге. Стало слышно тяжелое дыхание. Кажется, в туманном просвете между деревьями Матвей разглядел мохнатую лапу. Наконец Федор скомандовал. «Снимаем рюкзаки! Оружие к бою!» «Не нужно было сюда приходить!» В голосе бабки зазвучало зловещее торжество. «Но теперь уже поздно!» Глава 8. Схватка. Матвей скинул рюкзак, отступил к обочине и поднял винтовку. Это было тяжелое крупнокалиберное оружие с барабаном на 18 патронов. Данную модель специально разработали против ящеров, из-за их необычайно твердой плоти. Пули большинства автоматов этих гадов просто не брали. У Рамы была такая же винтовка. Он повернулся на приближающийся шум и приготовился стрелять. Для Дианы такое оружие было слишком тяжелым, тем более она еще не восстановилась после ранения. Да и вообще, ее сила была в другом. Матвей видел, как Федор, стараясь перекричать треск ломающихся деревьев, дает Диане какие-то указания. Сам сенсей обходился без винтовки, его оружием были высокотехнологичные наручи, которые стреляли специальными снарядами-стрелами. «Тарзан, Красный, уйдите отсюда!» — крикнул Рама, уловив короткую паузу в общем грохоте. Олег и Красный Путь догадались, что командир обращается к ним. Сбросив рюкзаки, пришельцы рванули в чащу. Матвей заметил, как ящер вскакивает на старую березу и ползет вверх. Мягкие тапочки ящера, похожие на индейские мокасины, имели прорези для когтей, так что лазать по деревьям ему было легко. Олег же, не зная, куда себя деть, попытался перемахнуть через канаву, но поскользнулся на мокром стволе, рухнул вниз и, кажется, сильно ударился. Звериное дыхание стало громче, и вскоре все, наконец, увидели, кто продирается сквозь чащу леса. Вот показались рога, серая шерсть, массивные копыта. Матвей уже видел таких чудищ. Это был представитель вида огромных чертей, созданных силами зла в их жутких лабораториях. Обычных чертей из параллельного слоя реальности каким-то непостижимым образом проецируют в план биосферы, затем их подвергают ужасным генным трансформациям. И получается вот это. Высотой чудища было около 7-8 метров. У него была козлиная морда, хвост с кисточкой и копыта. Под грязной, вымокшей шерстью играли бугристые мышцы, а желтые глаза черта горели неистовой злобой. Расчищая себе путь, чудище крушило все на своем пути. В стороны летели ветки, камни и комья грязи. Черт порядком запыхался, но его подгоняло предвкушение скорой добычи. «На-а-ци-и! На-а-ци-и!» Одурело ревел рогатый гигант. Его ноги, изогнутые назад, как у копытного, с усилием пробивались сквозь вязкий валежник. «Огонь!» — скомандовал Рама. Свидетель стрелял от живота, так было проще справиться с сильной отдачей. По ушам ударил грохот выстрелов. Матвей дал несколько коротких очередей, целясь в горло и морду черта, полностью опустошив барабан. Чудище по бычьи взвыло и рухнуло на дорогу. Земля содрогнулась, но Матвей не тешил себя напрасными надеждами. Он прекрасно знал, насколько живучи эти твари. Найдя глазами ящик с барабанами, свидетель бросился к нему. Краем глаза он видел, как Федор выпускает в черта стрелы из наруча, а Диана, спрятавшись за рюкзаком, что-то говорит в рацию. Но почему не стреляет Рама? Обернувшись на командира, Матвей остолбенел. На его спине сидела какая-то тварь и, судя по всему, пыталась выдавить ему глаза. Рядом валялись платок и клюка. Матвей понял, что это та самая бабка. Наконец открылось ее лицо, тощее с акульим оскалом. Удивительно, но тварь не выглядела старой. Теперь стало ясно, что все это время она лишь притворялась. Что-то было с ее глазами. Они не то смотрели в разные стороны, не то были разного цвета. Ярко-рыжие пряди лишь частично закрывали огромное родимое пятно на лбу. В целом она была похожа на человека, но это было нечто иное, словно мерзкий оживший манекен, чудовищная пародия на человеческий облик. Пытаясь скинуть тварь со спины, Рама разорвал ей юбку, обнажив что-то вроде удлиненного копчика или хвоста. Матвей успел сменить барабан, когда черт уже поднялся на ноги. Внезапно из валежника вылетело что-то большое, со всего маху врезавшись чудищу в морду, и аккуратно приземлилось на землю. Сперва свидетелю показалось, что это какой-то валун, но, приглядевшись, он понял — это Олег. Матвей узнал его по толстовке и треникам. Черт сел на задницу. Он громко хрипел и судорожно тянул ноздрями воздух. Голова и грудь чудища были залиты кровью. Ударом ему полностью снесло нижнюю челюсть. В то же время Олег, лишь мельком взглянув на порванную на локте толстовку, поднялся на ноги и на несколько шагов отошел в сторону. Оставалось лишь недоумевать, как он смог нанести такой удар и остаться невредимым. Несмотря на мучительную боль, черт встал на четвереньки и приготовился к еще одному рывку. Не давая чудищу опомниться, Федор всадил в его бок еще несколько стрел. Внезапная судорога сковала тело гиганта. Из его пасти вырвался фонтан кровавой рвоты. «На этот раз стрелы с ядом», — с явным удовлетворением произнес Федор. «Свидетель, добей его от греха подальше, а я пока перезаряжу наручи». «Ага, добей, легко сказать», — подумал Матвей, но вслух ничего не сказал. Он обошел черта сбоку, прицелился в висок и, не мудрствуя лукаво, высадил весь барабан. В черепе чудища появилась пробоина. Гигант распростерся на брюхе. Из его груди вырвалось мычание, в котором угадывались попытки произнести матерные слова. В этот момент Олег запрыгнул черту на спину и принялся с неистовой силой молотить его кулаками в основание черепа. Звуки ударов напоминали работу гидравлического молота. Глаза гиганта закрывались, его жизнь была на исходе. К этому времени Рама уже сбросил мерзкую тварь со спины. Его форменная куртка была разорвана на груди и плечах. Одной рукой Рама протирал залитые кровью глаза, а второй держал рукоять винтовки, выцеливая мельтешащую фигуру. Тощая полуголая гадина скакала вокруг и изворачивалась, будто обезьяна, вырвавшаяся из самой преисподней. «Ну что же ты», — глумилась она, — «все никак не прицелишься. Тоже мне вояка». Наконец грянула очередь. Кажется, Рама не попал, но тварь все же не на шутку испугалась. Она отпрянула в сторону и едва не шмыгнула в лесную чащу, но вдруг кто-то спрыгнул на нее с дерева. Они завертелись по дороге, словно две дерущиеся кошки, а затем внезапно застыли. Гадина отчаянно трепыхалась, но чешуйчатые лапы ящера крепко ее держали, не давая вырваться. «Вот и ты пригодился, красный!» — заметил подоспевший на помощь Рама. Тяжелый удар приклада обрушился на голову твари, отправив ее в небытие. Глава 9. Кибернетический организм. Установив последнюю стрелу в наруч, сенсей запахнул пальто. Матвей только теперь заметил, что под верхней одеждой у него жилет с запасными стрелами, рассованными в вертикальные кармашки. Свидетель окинул наставника взглядом. Он, как всегда, оставался цел и невредим, разве что был по колено забрызган грязью. В пальто и заправленных в берцы брюках Федор чем-то напоминал городского модника. При этом грубые, немного простоватые черты его лица контрастировали с этим образом. «Ну что там, полынь? Связалась с нашими?» — спросил он у Дианы. Она ответила не сразу, так как в этот момент копалась в аптечке. «Связалась. Сказали, что сейчас приедут». «Хорошо». Федор кивнул, затем повернулся к Раме. «А у тебя как дела?» «Я в норме», — бросил командир. «Только исцарапало всего, сучара». Он пнул распростертую на земле тварь, при этом сам едва не поскользнулся в вязкой грязи. Фурия была без сознания, ее гнусная физиономия оплывала после удара прикладом. Из рассеченной скулы сочилась кровь. На ней верхом сидел красный путь, держа когти правой лапы у ее горла. Синий дождевик пришельца был перепачкан грязью и порван в нескольких местах. Капюшон откинулся назад, на плечи и спину налипли красные листья. Гребень ящера вздыбился кверху, стало быть, он еще не успокоился. «Ну ты и древолаз», — усмехнулся Федор, присаживаясь рядом на корточке. «Как себя чувствуешь? Не ранен?» Удивительно, но наушники во время драки с лба ящера не слетели. Он издал клекот, и динамик, лежащий в нагрудном кармане его куртки, отозвался переводом. «Все в порядке, добрые приматы. Это существо меня поцарапало, но не глубоко. Ее когти не опасны для моей прочной кожи». «Тогда сначала займусь им». С этими словами Диана подошла к Раме и принялась протирать его лицо, смоченное в медицинском растворе салфеткой. Спрыгнув с туши поверженного черта, Олег приблизился к остальным. Матвей отметил, что Рама и Диана смотрят на него с некоторой опаской. В этом не было ничего удивительного. Громила был весь залит кровью и при этом еще и улыбался во все зубы. «Обо мне не беспокойтесь». Олег положил серую ладонь на затылок и осторожно повращал головой во все стороны. «Это не моя кровь. Сам-то я цел, разве что голова побаливает. От таких резких кульбитов, знаете ли, мозг бьется о стенки черепа». Громила с трудом сдержал новый всплеск безумного смеха. «Да», — криво улыбнулся Федор. «Однако же ловко ты уделал рогатого. Видно, в этой организации, в когте освобождения, хорошо над тобой поработали. Мы-то думали, что у тебя просто протезы, а оказалось-то вон как. Что ж ты раньше не сказал, что у тебя такая силища? Да как-то не думал об этом. А вы не спрашивали, — ответил Олег с некоторой неловкостью. Громила стянул окровавленную толстовку и принялся вытирать чистой стороной лицо и предплечье. Теперь свидетель мог рассмотреть бывшего компаньона. Его торс, плечи и руки были сделаны из гладкого, светло-серого материала. Матвей отметил, что живот пришельца вздымается и опускается в процессе дыхания, однако это было тело робота. От человека остались лишь голова и шея. Серые пластины ложились на кожу внахлёст, так что никаких шрамов видно не было. Взгляд свидетеля упал на ноги Олега. Тренировочные штаны были заправлены в дутые сапоги с рифленой подошвой, судя по всему, полученные утром на складе. «Тебе и ноги сделали?» — спросил Матвей. «Да, ноги, позвоночный столб, искусственные. Оставили голову, спиной мозг и внутренние органы. Ну и еще мужские причиндалы». Олег коротко посмотрел на Диану, отчего та сразу же отвернулась, но, не удержавшись, фыркнула от смеха. Вдруг ящер закликотал, и электронный переводчик тут же отреагировал. «Внимание, существо приходит в себя!» Все сразу же обступили лежащую на земле фурию. Она несколько раз судорожно дернулась, застонала и вдруг резко открыла глаза. На ее отвратительном, измазанном грязью лице отразился испуг. Тварь попыталась вырваться, но, почувствовав, как острые когти ящера впиваются в горло, обмякла. «Чего вам надо?» — заверещала она, бешено вращая разноцветными глазами. «Отпустите меня!» «Не раньше, чем ответишь на наши вопросы», — отрезал Федор, придавливая подошвой ботинка ее запястье к земле. Сумерки понемногу сгущались. Лес стал темным. В пелене тумана труп черта выглядел плоским, он будто бы растекался на половину ширины дороги. Где-то впереди тяжко рыкнул двигатель. Диана бросила пропитанную кровью салфетку и схватила рацию. «Слышим моторы впереди. Это вы едете?» «А кто еще?» — послышался из рации голос Штиля. «Здесь больше и людей-то нет». «Поняла, ждем». Диана облегченно выдохнула и прицепила рацию обратно на петлю камуфляжной куртки. Глава 10. Взаимное согласие. «Ну и урод же ты!» — прошипела фурия, глядя снизу вверх на сидящего на ней ящера. Красный путь угрожающе крякнул, но воздержался от слов. «Ты на себя-то зеркало давно смотрела?» — сказал Матвей. Гадина ответила долгим взглядом. В ее шельмоватых глазах читалась откровенная злоба. Губы существа задвигались, и послышалось тихое неясное бормотание. Внезапно Матвея охватило головокружение. Он пошатнулся и едва не упал, ухватившись за плечо стоящего рядом Олега. Грудь свидетеля сдавила, он начал задыхаться. «Она колдует, я вижу!» — воскликнула Диана. «Завязывай или башку снесу!» Стоявший над головой фурии Рама ударил ее дулом винтовки по лбу. Тварь пронзительно вскрикнула, а затем жалобно заскулила. Матвей тут же почувствовал, как его грудная клетка расслабилась, и боль отступила. Сделав несколько глубоких вдохов, свидетель посмотрел на фурию. Поймав его взгляд, существо растянуло губы в ехидной улыбке. «Что-то не так, уволень!» — прогнусавила она. Матвей хотел втоптать голову твари в землю, но Федор жестом руки остановил его. «Погоди», — сказал он, — «дай мне с ней поговорить. Иначе мы здесь до утра проводимся, а за это время, глядишь, и другие гады подтянутся». «Отпусти меня, старшой!» — заныло существо, заглядывая Федору в глаза. «Вы меня больше не увидите, обещаю!» «Отвечай честно и откровенно, иначе будет хуже». Федор приподнял ее бедро, чтобы лучше рассмотреть хвост. «Что ты здесь делаешь и какое отношение имеешь к нечистой силе?» «Так я тут всю жизнь прожила», — отвечала фурия. «В деревне. Люди меня колдуньей зовут. Умею приворожить, а могу и порчу навести. С нечистью я еще с молодых лет водилась». «Сколько тебе лет?» Федор положил ногу существа обратно на землю. 81 год». Фурия заискивающе улыбнулась. «Я в деревне почти всех пережила». Федор еще раз с отвращением окинул существо взглядом. Ее плащ был расстегнут, пуговицы оторваны. Старая блузка пестрела пятнами свежей крови. Юбка сползла, открыв вид на густые, ярко-рыжие волосы между ног. «А хвост откуда у тебя?» — спросил сенсей. «Так вырос!» Тварь отвела взгляд в сторону, в темнеющую чащу леса. «Я ж говорю, с измальства с нечистыми якшаюсь!» «А это кто?» — Федор мотнул головой, указывая на труп черта. «Друг твой?» «Этот?» — Фурия окинула блуждающим взглядом мохнатую тушу. «Пришел ко мне с год назад человек один, с рыжей бородкой. Прямо домой пришел. Я смотрю, а глазки такие черные-причерные». «Случайно не Альбертом зовут?» — перебил Рама. «Может, и Альбертом», — отвечала колдунья. «Не представился он. Да я и не спрашивал, а больно мне надо. Так вот, привел он троих таких вот голубчиков рогатых. Сказал, мол, вот тебе, на потеху, будут тебе вечными слугами. Они, дескать, натуры страстные. Жить будешь, как в сериале». Олег хихикнул и пихнул Матвея в плечо, отчего тот тоже не смог сдержать смеха. Федор обернулся, его лицо было серьезным. Молодые люди тут же затихли. «А жить, голубчики, будут в лесу», — как ни в чем не бывало, продолжала колдунья. «Как дикие звери. Каждый на своем квадрате. Они, мол, глупые, так что ты ими сама управляй. Ты же колдунья, в конце концов. Сказал, чтобы я по окрестностям ходила, любопытных отваживала. А мне это только в радость». Шум моторов прогрызал безветренную тишину, будто машины были уже совсем рядом. Федор поежился и убрал руки в карманы пальто. «В общем, все понятно», — заключил он. «Валим отсюда, пока остальные голубчики не явились». «Нет-нет, что вы», — жалобно загнусавила колдунья. «Они сидят по своим логовищам. Им до сюда далеко. Они не придут. Простите меня, я больше не буду». «Ну да, так мы и поверили», — хмыкнул Рама, затем обратился к Федору. «Вопросы к ней еще будут?» Сенсей отрицательно помотал головой. Он будто бы уже забыл про колдунью и теперь всматривался в мельтешащие меж стволами деревьев огни фар. «Ну, значит, по коням». Рама осторожно ощупал порезы на своем лице. «А что до тебя? С темными поведешься, назад не вернешься». Сказав это, командир прижал дуло винтовки к колбу Фурии и нажал на спусковой крючок. Часть третья. Глава одиннадцатая. Одинокая птица. Трупы сволокли в канаву и наскоро заложили ветками, словно для видимости приличия. Вскоре местные звери разорвут плоть мертвецов и растащат по лесу. Возможно, однажды случайный прохожий наткнется на рогатый череп или обломок кости. Но, приняв находку за останки обычного животного, просто пройдет мимо. Земля примет мертвых, а потом из нее возродится новая жизнь. И цикл повторится снова. Матвей глядел в запотевшее окно. Кроны деревьев растворялись в темном небе. Лес казался живым, безмолвным духом. Лес наблюдал за теми, кто вошел в его пределы, но был безразличен к их радостям и печалям, бедам и поражениям. Казалось, что все здесь идет своим чередом, и даже если бы вдруг все люди исчезли, для леса ничего бы не изменилось. Деревья отступили, и дорога вывела к заросшему полю. Матвей не сразу разглядел темный провал в полосе высокой чахлой травы. Фары скользнули по бурым зарослям, и внедорожники один за другим нырнули в узкую колею. Стало быть, ехать оставалось недолго. Скрипела подвеска, колеса то и дело проваливались в ямы. Влажные стебли стегали по бамперу и дверям, а голову Матвея занимали мысли. «А если мы все-таки проиграем, что тогда? Вероятнее всего, будет резня планетарного масштаба. Живые позавидуют мертвым, человечность уступит место диким инстинктам. В итоге цивилизация, сожрав саму себя, исчезнет. Но мало кого сегодня это волнует. После нас хоть потоп, как они рассуждают. Еще и смотрят свысока. Ну а раз так, пусть себе пропадают. Мне что, больше всех надо? Ради чего все эти трудности?» Матвей искал в себе ответы, но не находил ничего конкретного. Было только смутное чувство, будто все не напрасно, но не более того. Машины остановились, лучи фар уперлись в ветхий деревянный забор, едва различимый в пожухлых зарослях кустарника. «Приехали!» — объявил взрывотехник «Динамо», сидевший за рулем. «Выгружаемся!» Матвей, как и остальные, вылез из машины. Берцы ступили на примятую колесами траву. Для задания было выделено два пикапа с закрытыми кузовами, специальными широкими колесами и лебедками на передних бамперах. Оба авто были доверху забрызганы грязью, однако, приглядевшись, можно было понять, что они зеленого цвета. Холодно. Матвей поежился, перекинул винтовку через плечо и огляделся. Серое небо еще светлело на западе. За забором, словно сумеречный призрак, стояла одноэтажная изба. Жилище выглядело крепким, несмотря на общее впечатление заброшенности. Бревна посерели от времени, двускатную крышу покрыл толстый слой мха, а двор порос сорной травой, из кирпичной трубы тянулась бледная струйка дыма. Федор обошел одну из машин сзади и открыл багажник. «Чего ждете? Берите пожитки и заносите в дом», — сказал он, обращаясь ко всем сразу. Вдруг Красный Путь издал тихий клекот, и динамик в его кармане тут же озвучил. «Кто это там наверху?» Ящер указал когтем в небо. Матвей поднял голову и вгляделся в сумрачную высь. Над головами бойцов в метрах в десяти беззвучно кружила птица. «Ты что? Как тебя там? Никогда птиц не видел?» — отозвался лаборант. «Хватит в небо пялиться. Давай, иди сюда, помоги ящик из багажника вытащить. У них там на кокатке что ни животное, то какое-нибудь чудо-юдо. Вот он и боится». Штиль махнул рукой на застывшего ящера и присоединился к лаборанту. «Давай, раз-два, взяли!» Ящик с боеприпасами с глухим стуком опустился на землю. Матвей подметил, что, выпрямляясь, лаборант приложил ладонь к боку бронежилета, к тому самому месту, где у него был свежий шрам от ножевого ранения. К слову, все четверо — лаборант, штиль, призрак и динамо — были в полной экипировке — камуфляж, бронежилеты, шлемы и винтовки. Они готовились вступить в бой, но приехали, когда все уже закончилось. «Странное поведение для птицы». Рама поднял вверх руку в знак того, чтобы бойцы повременили с выгрузкой. «Почему не улетает?» Красный Путь снова закликотал, а переводчик отозвался. «Если не ошибаюсь, эта птица летит за нами от места схватки». «Что-то здесь не так», — нахмурила брови Диана. «Это не просто птица». Олег вдруг весь затрясся, пытаясь унять спонтанный смех. Полынь обернулась на безумца, но ничего не сказала, а только раздраженно помотала головой. «Я, конечно, не орнитолог, но, судя по всему, это ворон». Федор уже успел одеть тепловизионные очки и теперь вглядывался в небо. «Есть вероятность, что это разведчик. То есть в птицу мог вселиться лупырь». Матвей, Динамо и Призрак, не сговариваясь, подняли винтовки, однако в тот же миг птица совершила в воздухе резкий маневр, взвилась в темное небо и пропала из виду. «Да». Федор стянул с головы очки и пригладил бороду. «Полагаю, нас обнаружили. Полынь, ставь на дом щит. Нельзя допустить, чтобы ночью кому-нибудь из нас влезли в голову. Штиль, на тебе прочесывание территории, и чтобы ни одна тварь не проскользнула». Глава 12. Командир. Ночной ветер разогнал туман, лужи затянуло льдом, а трава покрылась инеем. Вдалеке над макушками деревьев, где кончалось поле и начинался лес, алое зарево уже касалось легких перистых облаков. Наступало утро. У избы была крепкая дверь и окна с надежными решетками. Федор пояснил, что некий, как он выразился, лесник, периодически заглядывал в этот дом. В обязанности лесника входило поддержание порядка в жилище, а также бдительное наблюдение, чтобы в нем не поселились бродяги. Все ночевали в одной комнате. В ней было чисто, достаточно тепло, и стояли двухъярусные кровати с поролоновыми матрасами. Свидетель, как и остальные, спал в одежде, готовый в любую минуту встречать незваных гостей. Однако, вопреки опасениям, ночь прошла без происшествий, и он смог хорошо выспаться. Теперь Матвей сидел на ступеньке крыльца и наблюдал за пробуждением природы. Была его очередь не спать. Замерев, он медленно вдыхал холодный и живительный воздух, словно пытался продлить оставшиеся минуты покоя. С Матвеем в последний перед подъемом паре дежурил призрак. В его задачу входило наблюдение за окрестностями с квадрокоптера. Этим призрак и занимался, сидя в доме, в общей комнате, у печки с планшетом в руках. До общего подъема оставалось совсем немного. Затем будет быстрый завтрак и непосредственно вылазка в лабораторию. Согласно показаниям заключенного Гайдукова, в бункере постоянно находится всего лишь два, иногда три биотехника. Если так, то все вполне могло обойтись малой кровью. В доме послышались шаги, но это не были шаги призрака. Поступь была тяжелой, и только Матвей успел догадаться, кто это, как дверь распахнулась, и на крыльце показался Рама. «Сидишь?» «Сижу». «Ну-ну». Рама перешагнул порог, и за ним со скрипом закрылась дверь. «А все-таки хорошо здесь, тишина. Не то, что в городе». Командир прислонился к опорному столбу, скрестив от холода на груди руки. Он, как и Матвей, был в полной экипировке, камуфляжный костюм, высокие берцы, броник, шлем и даже стрелковые перчатки. Лицо Рамы было слегка помятым после сна. В руке он держал зубную щетку и тюбик с пастой. Стало быть, обратно ложиться не собирался. «Хорошо, что тишина», — согласился Матвей. «Я хочу с тобой поговорить». Рама попытался смягчить свой тон, будто старался быть деликатнее. «Насчет полыни». «Ну, давай поговорим». Матвей обернулся и внимательно посмотрел командиру в глаза. «Я заметил, что между вами есть какая-то напряженность». Рама коротко зевнул и знобко передернул плечами. «Между бойцами все должно быть ровно. Мы должны быть одной командой». «Так мы и есть команда». Матвей отвернулся и натянул нижнюю часть балаклавы на нос. «Все у меня с полынью нормально». «Нет, не нормально», — Рама заговорил громче, с привычным нажимом. «А что ненормально?» — спросил Матвей, устраивая ствол винтовки между коленями. Он сунул руки в карманы и демонстративно, будто скучая, привалился плечом к лестничным перилам. «Ты, наверное, думаешь, типа, построить с ней отношения?» В голосе Рамы прозвучала скептическая усмешка. «Ничего я не думаю». Вмиг ощетинился Матвей. «Да и вообще, она же вроде как вокруг тебя крутится». «Крутится-то крутится». Рама небрежно фыркнул. «Сегодня вокруг меня, завтра вокруг тебя, послезавтра еще кого-то найдет. Натура у нее такая». «Ну и ладно». Матвей хрустнул средним пальцем кулака. «От меня ты чего хочешь?» «Да не ладно». В доме послышалось какое-то движение, и Рама заговорил тише. «Не надейся ты на нее. Здоровее будешь, запомни. Она тебе коллега, и больше никто. Не связывайся. Тысячу раз пожалеешь. Это для тебя семья, это что-то святое». Командир сделал паузу, как бы ожидая от Матвея подтверждения своих слов. Однако тот лишь пожал плечами. Свидетель молчал, потому что боялся, что голос выдаст его тоску. «А для них отношения, — продолжал Рама, — это арена боевых действий, где нужно сломать и поставить в стойло, как они говорят, партнера. И никакие средства не считаются зазорными. А в это же самое время они могут преспокойно любиться с маргиналами или всякими там ухоженными. Почему-то их тянет на такое. А ты отнесся к полыни серьезно. И теперь ты в ее глазах марионетка, не больше». Поднялся ветер, и деревья на горизонте заговорили протяжным шепотом. Вслед за ними ожило заросшее поле. Бурая трава заволновалась, стряхивая покров талого инея. Как ни странно, после слов командира Матвею вдруг стало легче. Он немного смягчился, но, не зная, что сказать, смог выдавить только: «Наверное, тебя какая-то женщина обидела». Рама улыбнулся кривоватой улыбкой. «Откуда ты этого понабрался? От каких-нибудь психологов из соцсетей?» Он подался корпусом вперед. «Или сексологов?» «Нет, почему от психологов?» «Ну или от кого-то еще, неважно». Рама снова откинулся назад и перекрестил руки по-другому. «Вот интересно, ты когда-нибудь задумывался о том, что вкладывают в голову нашим парням с малых лет?» «Что?» — переспросил Матвей. «А то не обижаться. Терпеть, прощать, уступать и все в таком духе. Да еще всегда первыми извиняться. Знакомо?» Матвей задумался, и ствол винтовки чуть было не выскользнул из его коленей. Он вырвал руку из кармана, успев поймать холодный металл. «Вот-вот», — продолжал Рама. «А их учат всему тому же, но с точностью наоборот. Если думаешь, что сможешь когда-то перевоспитать, то...» «Откуда все это берется?» Вдруг вырвалось у Матвея. «Кто ставит нам, мужчинам и женщинам, эту прошивку?» «Сложно сказать». Рама почесал круглый подбородок. «Может, эгрегоры какие-нибудь там? Или тайные общества? А может, и то, и другое. Одно можно сказать точно. Это что-то недоброе. Семьи разваливаются, мужчины теряют честь, а женщины стыд». «И что же делать?» Матвей повернул голову, слыша в доме приближающиеся шаги. «Продолжать работать», — пожал плечами Рама. За спиной скрипнула дверь, и на порог выглянул Федор. «О чем шепчетесь с утра пораньше?» — бодро спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «На связь вышел лесник, мать его так. Планы меняются». Глава 13. Очаг заражения. Взвизгнули петли входной двери. Наверху, на втором этаже, кто-то бегал, громко топая ногами. Оттуда же доносились вопли, мужские и женские. Это было сочетание звериной ярости и мучительной боли. Матвей никогда прежде не слышал ничего подобного. Там явно творилось что-то страшное, какая-то дикая баталия, не иначе. В дальнем конце будущего торгового зала стояли двое. Бородатый мужчина с напряженным лицом и бледная, вероятно, от ужаса, женщина. Оба были средних лет, полные и коренастые. Их сходство подкреплялось одинаковой одеждой. Черные шапки, зеленые мембранные куртки и непромокаемые сапоги. Мимика женщины застыла в неестественном, будто бы удивленном выражении. Она неуклюже шагнула назад и уперлась спиной в перепачканный шпаклевкой стеллаж. Раздался металлический звон. Мужчина вздрогнул и схватился за цевье, висящее на плече двухстволки. Но, поняв, в чем дело, тут же опустил оружие. Опознав визитеров, лесник заметно расслабился, и даже легкая улыбка тронула его губы. «Хорошо, что ящер остался снаружи», — подумал Матвей. «А то бы еще шмальнул с перепугу». «Ну, слава богу, вы уже здесь», — лесник говорил натужным шепотом. «А то мы уже не знали, что и делать». «Молодец, что сразу мне позвонил». Федор прошел вперед, он также говорил тихо. «Если эти гаврики разбегутся по деревне, результат может быть непредсказуемым». «Если уже не разбежались», — полголоса буркнул Рама, переступив вслед за Федором порог. Матвей, Призрак и Динамо также вошли внутрь. Динамо сразу же занял наблюдательный пункт у окна, а Матвей с Призраком остались на страже у двери. Снаружи остались Штиль, Лаборант, Полынь и Олег. Их задачей было следить за тем, чтобы зараженные не повыпрыгивали из окон. Что до ящера, то его оставили в машине, чтобы не пугать местных жителей. «Они довольно буйные». Лесник взглянул наверх, где продолжалась беготня и вопли. «Если бы вырвались на улицу, думаю, в деревне уже поднялся бы шум. Но им там, похоже, и так есть чем заняться, по крайней мере, пока». Свидетель оглядел пространство строящегося супермаркета. Белые стены, пол, покрытый гидроизоляционной пленкой. В одной из стен четыре витринных стеклопакета с застывшей монтажной пеной вокруг рам. В помещении царил рабочий беспорядок, строительный мусор, пыльные ящики, коробки, пластиковые ведра. В центре зала стоял раскладной столик с пятью или шестью стульями. На столе были электрический чайник, старые фарфоровые чашки и, кажется, чай в пакетиках. «Это кто?» — Федор взглядом указал на женщину. Лесник обернулся на мгновение. «Это Нина. Моя помощница», — произнес он с оттенком недоумения, словно ее знали все вокруг. «Здрасте», — сдержанно кивнула женщина. Из-под съехавшей на бок шапки Нины выбилась прядь крашеных каштановых волос. Дрожащей рукой она тут же постаралась вернуть ее на место. «Не стоит волноваться», — заверил Федор, глядя женщине в глаза. «Постараемся уладить эту проблему как можно». Он не договорил. Внезапно сверху раздался резкий звук электроинструмента, смешанный с непонятными выкриками и не то лаем, не то смехом. Когда шум стих, его сменил долгий, надрывный вой. «Вы сообщили в центр?» Вдруг выпалил лесник. «Сообщили». Федор принялся закатывать рукава пальто. «Сюда едут?» На лице бородача отразилась отчаянная надежда. «Едут, но ты сам понимаешь». Федор пожал плечами. «Понимаю», — грустно кивнул лесник. «Когда приедут, неизвестно». «Давай еще раз по порядку», — клянился Рама. «Как дело было?» «Еще раз?» Бородач, непонимающе, нахмурил светлые брови. «Ну, пожалуйста. Ночью мы с Ниной прочесывали район, как и сказал Федор». Сенсей моргнул в знак подтверждения. «Их обнаружила Нина», — продолжал лесник. «Минут 40 назад. Она проезжала здесь и услышала странные звуки». Бородач глядел на потолок, где снова послышался топот, а женщина, сдвинув брови, озабоченно покивала головой. «Ну, в общем, Нина позвонила мне. Я быстро приехал и сразу отзвонился вам». Лесник задержал взгляд на футуристических наручах Федора, показавшихся из-под рукавов пальто. Затем тряхнул головой и продолжил. «Так вот, сначала мы разбудили охранников. Они спали там, на улице, в бытовке. Охранники сказали, что на втором этаже живет бригада отделочников». «Сколько их?» — перебил Рама. «Не успел спросить». Бородач виновато поморщился. «Все произошло слишком быстро. Охранников двое. Они похватали дубинки и поднялись наверх. А мы с ними остались внизу. Но прошло, наверное, минут 5, а обратно никто не спускался. Слышали крики, но мы по ихнему не понимаем. В общем, я на всякий случай заблокировал дверь». Лесник сделал шаг в сторону и указал рукой на прут арматуры, просунутый в дверные проушины. «Мне сказали, что нельзя допустить заражения», — добавил он, словно оправдываясь. «Ладно, ладно», — отмахнулся Рама. «Это все?» «Нет, не все». Бородач на секунду замялся. «Как я уже говорил, охранников не было минут 5, но потом один из них спустился и давай меня уговаривать дверь открыть. Говорит, там кому-то плохо. Надо за аптечкой сходить. Я глянул в щель, а он весь в крови, глаза бешеные, скалится, как зверь. Он увидел, что я к щели подошел, и попытался меня отверткой пырнуть. Не достал, слава богу». Бородач поглядел на живот, словно хотел еще раз убедиться, нет ли там дырки. Федор с Рамой переглянулись. «А дальше куда он делся?» — спросил сенсей. «Дальше?» — с запозданием опомнился Бородач. «Я его послал подальше. А он давай орать, маму мою поминать, да на дверь бросаться. Потом понял, что дверь не сломать, и обратно наверх побежал. А тут как раз вы приехали». Сверху донесся треск бьющихся стекол. Лесник снова инстинктивно схватился за винтовку. А Нина, кажется, побледнела еще сильнее. Тут же из рации послышался голос лаборанта. «Внимание! Здесь окно ломают!» «Ну, начинается! Идите твое налево!» Федор цокнул языком и проворно захромал к выходу. «Одеваем хоботы!» Глава 14. Передача. Матвей проводил взглядом выходящих на улицу. Это были Федор, Рама, лесник и его помощница Нина. Двоим последним было велено сесть в машину, запереть двери и ждать дальнейших указаний. А в случае каких-либо осложнений немедленно уехать и доложить обо всем в центр. Свидетель, призрак и Динамо остались внутри. Матвей боролся с желанием снять противогаз. В нем было жарко и тяжело дышать. Это сильно раздражало. Устройство представляло собой герметичную маску с обзорным стеклом и переговорным устройством, соединенную шлангом с сумкой, в которой лежал кислородный баллон. Остальные в группе тоже имели противогазы, за исключением ящера. К его вытянутой голове не подходил ни один стандартный дыхательный аппарат. Поэтому Красный Путь должен был сидеть в пикапе и мог лишь наблюдать за происходящим из окна. Судя по звукам, у отделочников появилось какое-то подобие плана. Они принялись бить окна одновременно с двух сторон здания. Поднялся шум. Были слышны вопли зараженных, звон падающих стекол, лязг сотворов и голоса бойцов, приглушенные противогазами. Матвей насторожился. За металлической дверью послышались шаги, словно кто-то сбегал по ступеням. Затем резкий удар. За первым ударом последовал второй, потом еще и еще. Били чем-то тяжелым. От пятого или шестого удара с дверного короба сорвало проушину, и прут арматуры, что все это время служил засовом, со звоном упал на пол. Готовясь к самому худшему, Матвей и остальные подняли винтовки, однако дверь, лишь слегка приоткрывшись, тут же захлопнулась обратно. Почему-то оттуда никто не спешил выходить. Бойцы обменялись напряженными взглядами. Снаружи все так же слышался дикий ор. Судя по всему, зараженные чем-то кидались из окон. Динамо был ближе всех к выбитой двери. Он бесшумно приблизился и заглянул в щель. За дверью, похоже, никого не было. Матвей с призраком также подошли ближе. Призрак, обойдя дверь с противоположной от Динамо стороны, взялся за ручку и резко дернул на себя. Безумная какофония стала слышна громче. Взглядом бойцов открылись два пролета бетонных ступеней, ведущих наверх. Все те же белые зашпаклеванные стены и защитная пленка, устилающая пол. С потолка, раскачиваясь, свисала горящая лампочка. В углу щетка с алюминиевой ручкой и совок, и ни души. Вдруг сверху явно из-за какой-то преграды послышалось: «Кто здесь? На помощь!» Голос принадлежал мужчине. Казалось, он сам не верил, что помощь действительно пришла. «Кто говорит?» — отозвался Матвей, начиная подниматься по лестнице. «Меня зовут Алан. Я охранник. Мой брат сошел с ума!» Его голос дрожал от напряжения, он был на грани срыва. «Они все сошли с ума!» «Где твой брат?» Матвею тоже приходилось кричать, чтобы его было слышно в противогазе. «Он напал! Сзади! У меня отвертка из спины торчит!» Алан сорвался на крик, но быстро взял себя в руки. «Я не могу ее вытащить! Я заперся в комнате, справа, в середине коридора!» Тем временем Матвей уже миновал один лестничный пролет и ступил на второй. Динамо и призрак, держа оружие наготове, шли следом. «Ну и дела. В противогазах они как близнецы, хрен отличишь», — мелькнула у Матвея нелепая мысль. Впереди открылся коридор. На полу и стенах виднелись пятна крови, как старые, так и совсем свежие. В дальней комнате напротив пустого дверного проема лежала мертвая женщина. Ее голова была замотана тряпкой, и все вокруг багровело от крови. Рядом с трупом валялась болгарка, кажется, с обломанным диском. У женщины не было пальцев на руках и ногах, а все тело было иссечено глубокими порезами. По всей видимости, ее долго пытали. Вдруг в дверном проеме мелькнула фигура. Матвей успел разглядеть только босые черные до колен ноги и длинные спутанные волосы. Этот кто-то дико завопил, схватил болгарку, вырвав ее из розетки, и тут же исчез. С улицы послышался глухой удар. По всей видимости, инструмент был брошен в окно. «Они мучают и убивают друг друга, всех, кого видят!» Вдруг зарыдал Алан. «Я не понимаю, что с ними. Это какой-то кошмар. Мы больше не убиваем друг друга», — возразил другой голос, вкрадчивый, но с явным оттенком фальши. Этот новый голос, как показалось Матвею, доносился из комнаты напротив. «Мы уже договорились между собой», — продолжал незнакомец. «Ты должен был слышать наш разговор. Умерли только неугодные. Но это еще не все. Нужно убить и других. Враги уже здесь, ты слышишь, как они крадутся? Мы должны объединиться и раздавить их. Вместе, мой дорогой, мы сможем победить. Открой дверь, я коснусь тебя, и ты станешь одним из нас. О, это истинное благословение!» «Алан, не верь ему!» Матвей уже вступил в коридор. «Это уже не твой брат». «Ты воткнул в меня отвертку, Гамлет!» Алан еще раз всхлипнул. «А сейчас хочешь, чтобы я открыл тебе?» «Ты чувствуешь это? Дыхание тьмы!» Зараженный сделал глубокий вдох. Его голос дрожал от странного восторга. «Если ты не с нами, то против нас. Но поверь, Алан, сейчас мне намного лучше. Будь же мужчиной, впусти меня, и мы снова будем вместе. Или ты хочешь быть из них?» Подавив внутренний порыв к нецензурной брани, Матвей мотнул головой, словно пытался вытряхнуть из себя какую-то гадость. Свидетель был уже близко к комнате, где находился зараженный, и не хотел выдать своего присутствия. На всякий случай Матвей отключил рацию. Динамо и призрак, словно по команде, сделали то же самое. Свидетель уже видел дверь, за которой прятался Алан. На двери были вмятины, будто ее кто-то пытался выбить. Скорее всего, это было дело рук Гамлета. Шагая дальше по залитому кровью коридору, Матвей обнаружил еще одну комнату. Вместо двери была шторка, наполовину сорванная. Заглянув внутрь, Матвей увидел мертвеца на полу, связанного по рукам и ногам, и чудовищно истерзанного. Вероятно, это был один из неугодных. Судя по следам на теле, его прижигали утюгом. Борода была вырвана клочьями, волосы разбросаны по полу. Верхняя губа покойника раздулась и стала похожей на сливу, а из открытого рта торчала резиновая дубинка. Чем дальше Матвей шел по коридору, тем громче становились вопли зараженных. Они не то ломали какую-то мебель, не то отдирали дверные косяки и, кажется, снова начали драться между собой. «Гамлет, ты еще здесь? Ты слышишь меня?» Вновь заговорил Алан. «Я здесь!» — отозвался зараженный, словно закипая от злости. «Но сдерживаясь из последних сил! Говори!» «Я устал!» — в голосе Алана слышались отголоски иного мира, будто он стоял на пороге некого откровения. «Я не знаю, что делать! Мне больно, и я... Думаю, я готов! Коснись меня, я хочу быть с тобой и с остальными!» «Открой же мне дверь, мой дорогой брат!» — прошипел в ответ Гамлет. Матвей аккуратно извлек из-под сумка светошумовую гранату. Обернулся в полоборота и показал коллегам. Те синхронно кивнули, давая понять, что готовы к действию. Глава 15. Запоздалое решение. «А ну назад, сукины дети! Я что, бегать за вами должен?» Матвей обернулся. Позади на ступенях лестницы стоял Федор. Он был в пальто с закатанными рукавами, противогазе и с сумкой через плечо. Свидетель убрал гранату обратно в подсумок, чувствуя себя полным идиотом. Только теперь он осознал, насколько был безрассуден. «Заразиться хотите, дебилы?» — продолжал горячиться сенсей. «Куда полезли без команды?» Призрак и Динамо уже сбегали по лестнице вниз. Матвей последовал за ними. Внезапно из комнаты Алана донесся скрип, будто двигали что-то тяжелое. Обернувшись, Матвей увидел, что дверь распахнулась. В комнату метнулся человек с длинным ломом в руке. Должно быть, Гамлет. На нем была форма охранника и домашние тапочки. Гамлет выглядел в точности, как описывал лесник, весь в крови и с бешеными глазами. На Матвея зараженный даже не взглянул. Его взгляд был прикован к тому, кого он называл братом. «Бегом!» — еще раз гаркнул Федор, и Матвей без оглядки побежал вниз. Через несколько секунд все оказались на улице. Федор выходил последним, захлопнув за собой дверь. Он тут же запер ее на ключ. «Интересно, где он взял ключ? Наверное, обыскал бытовку охранников», — мысленно предположил Матвей. Он сошел со сколоченного из деревянных палетов порога. День был светлым, хотя небо и затянуло белыми облаками. Стало теплее, и липкая грязь немедленно облепила подошвы ботинок. Матвей потоптался на месте, ноги стали заметно тяжелее. Глаза молодого человека уткнулись в пустое шоссе. По одну сторону от дороги теснились ряды частных домов деревни, а дальше за серым лугом начинался лес. В другую сторону уходила укатанная грунтовка, ведущая, вероятно, к какому-то хозяйству. Слева от нее был почти уже голый подлесок, а справа стелилось поле пожухлой травы. Матвею казалось, будто из темных окон деревенских домов за ними наблюдают. Он только теперь понял, если бы не возня зараженных, в округе стояла бы мертвая тишина. Местные сидели по домам. Значит, их каким-то образом уже оповестили. Чуть подаль, на проезжей части стояла рыжая дворняга. Поднятые уши и неподвижная поза собаки будто отражали всеобщее нервное ожидание. Напротив стены строящегося объекта топтались двое в противогазах. Первый, судя по комплекции, был Рама, а второй, похоже, лаборант. Земля перед ними была усеяна выброшенными из окна вещами, инструментами, обувью, одеялами и прочим хламом. Окно на втором этаже было разбито. Оттуда, словно дикие звери, скалились двое – мужчина и женщина. На подъездной площадке, чуть в стороне от входа в будущий супермаркет, по-прежнему стоял квадроцикл лесника. Рядом с ним черный внедорожник его помощницы, в котором они оба теперь и сидели. Из выхлопной трубы шел дым. Стало быть, лесник с Ниной решили согреться. Чуть позади примостились два зеленых пикапа, в одном из которых сквозь закрытые стекла были видны очертания трех голов. «Значит, Олега с Дианой отправили в машину к ящеру. От греха подальше», — смекнул Матвей. Резкий крик вырвался из разбитого окна, и двое, маячившие там, отступили назад. А в следующую секунду из зияющего пролома полез человек. Узнать Алана было нетрудно, по форме охранника и отвертки, торчащей из-под лопатки. На землю посыпались острые осколки. Зараженный уже примеривался, чтобы спрыгнуть. «Назад! Стрелять буду!» — попытался остановить безумца лаборант. Однако тот будто вовсе не слышал предостережения. Он спрыгнул на землю, но не стал атаковать бойцов, а сразу же бросился к припаркованным машинам. Дальше события развивались молниеносно. Рама и лаборант открыли огонь. Зараженный упал, издав нечленораздельный стон, но тут же, словно подхваченный неведомой силой, вновь обрел вертикальное положение. Матвей пригляделся. Ступня его ноги висела на обрывке кожи, но Алан и не думал сдаваться. Стоя на одной ноге, он поднял с земли булыжник и швырнул его в заднее окно внедорожника, где находились лесник и Нина. Стекло разбилось, и зараженный, будто летучая рыба, скользнул внутрь. Теперь стрелять было нельзя. Слишком высок риск попасть в своих. Матвей и остальные бросились к машине. Все наперебой кричали, что нужно вылезать. Лесник проворно выскочил с пассажирского сиденья, но Нина, сидящая на месте водителя, отчего-то замешкалась. Не хватило какой-нибудь доли секунды. Безумец успел схватить ее сзади за горло и размазать свою кровь по ее лицу. Все застыли, не зная, что делать. Лекарство от этой дряни еще не было придумано, а это значило лишь одно. Вдруг машина резко рванулась назад и, проделав путь до края площадки, въехала задом в густой кустарник. И тут же двигатель взревел, будто педаль газа была нажата до упора. Машина сорвалась вперед. Бойцы, в том числе и Матвей, бросились в рассыпную, а внедорожник с разлету врезался в стену строящегося здания. Пространство содрогнулось от удара, и морда автомобиля смялась, словно ее и не было. Лесник схватился за голову и бросился было к машине, но призрак перегородил ему дорогу. Вдруг внимание Матвея привлекло какое-то движение наверху. Он поднял голову. Из разбитого окна по пояс высунулся еще один зараженный. На нем были какие-то лохмотья, а вместо носа зияла ужасная рана, с которой вниз стекала струйка крови. «Все, ребята, другого выхода нет!» Голос Федора прозвучал как приговор. «Ликвидируем очаг заражения!» Рама будто только этого и ждал. Он поднес рацию к переговорному устройству противогаза и объявил. «Внимание всем! Работаем на поражение! И еще!» — добавил он, найдя глазами взрывотехника. «Динамо! Тут надо все сжечь!» Часть четвертая. Глава 16. Передышка. Барахло воняло спиртом, хлоркой и черт знает чем еще. Перед выездом полынь щедро обработала бойцов аж из трех опрыскивателей, один вонючий другого. Пальто Федора теперь выглядело не так презентабельно и скорее напоминало одежду человека, оказавшегося на обочине жизни. Матвей же, глядя на это, почему-то испытывал тихое злорадство. У пикапа были открыты окна, иначе бы все просто задохнулись. Матвей едва сдерживался, чтобы не высунуть голову в окно, как это делают собаки. Радовало только то, что теперь можно было дышать нормально, без дурацкого хобота. Недостроенный супермаркет превратился в огненное инферно. И вместе с ним сгорела машина Нины. В небо поднимался столб черного дыма, а неистовый жар заставлял воздух вокруг дрожать. Леснику пришлось отогнать свой квадроцикл подальше. Он остался на месте происшествия, чтобы встретить пожарных и оперативников. Может быть, Матвею так только показалось, но в глазах лесника стояли слезы. За рулем сидел Рама, рядом на переднем пассажирском кресле Федор. Сзади расположились Олег, Красный Путь и Матвей. Остальные ехали в другой машине. «Так что же получается, эти уроды из лаборатории ночью отравили строителей?» Вопрос был скорее риторическим, но не озвучить его Матвей не мог. «Получается, что отравили», — задумчиво протянул Федор. «Птицу эту долбанную помните? Все-таки они нас срисовали. Ну и решили подлянку устроить. Заодно проверили, как этот ног сработает», — добавил Рама. «Оказалось, что очень даже работает», — заметил Олег. «К несчастью, да», — Федор страдальчески вздохнул. «Будем надеяться, что мы успеем накрыть лабораторию, прежде чем ублюдки заразят еще кого-то. Иначе ваше с Красным Путем путешествие может оказаться напрасным». Ящер издал клёкот, и электронный переводчик в его кармане отозвался. «Добрые приматы могут рассчитывать на мои когти, зубы и мой яд». «Да хватит нас приматами называть!» — вдруг вскинулся Олег. «Мы же не обезьяны! И сними ты уже этот капюшон!» Олег повернулся к ящеру, сидевшему посередине между ним и Матвеем, и стянул с его головы капюшон плаща дождевика. «Так, наверное, удобнее», — добавил Громила. «И обзор лучше». Ящер только клацнул зубами, но ничего не сказал в ответ. «А знаешь, Тарзан прав», — Федор медленно втянул ноздрями воздух. «Обезьяны живут инстинктами. А в человеке, помимо инстинктов, есть что-то еще. И дело не только в том, что мы умнее. Есть что-то такое, как бы духовная сущность или божественное начало, или, если угодно, сверхсознание. Хотя, глядя на некоторых индивидов, в это сложно поверить. Просто в ком-то это проявлено больше, а в ком-то меньше. И, кстати, у ящеров из вашего когтя освобождения это что-то определенно тоже есть». Ящер тихонько крякнул и потряс головой, должно быть, в знак одобрения. Машина сбавила скорость и свернула с шоссе. Взору Матвея открылась узкая лесная дорога, но на пути было препятствие — красно-белый шлагбаум с цепью и замком. Рама затормозил пикап и побарабанил пальцами по рулю. «Придется машину попортить», — наконец сказал он. В следующую секунду пикап рванул вперед. Последовал глухой удар, и шлагбаум распахнулся. Свидетель бросил взгляд назад, второй пикап ехал следом. «Но ведь есть люди, которые думают только о себе». Матвей привалился шлемом к боковой стойке. «Пользы от них никакой, а живут припеваючи. Как так получается?» «А ты не смотри на других», — отозвался Рама. «Ты за себя в ответе. Что посеял, то и пожнешь». «Но разве не выгоднее быть тем, кто всегда стоит в стороне?» — возразил Матвей. «Пусть каштаны из огня таскает кто-нибудь другой». Повисла тишина. Слышно было только ровное шуршание колес по мелкому гравию. Прошло, наверное, с полминуты, прежде чем Федор ответил. «Есть версия», — взгляд сенсея скользил по проплывающим сбоку стволам деревьев, «что душа человека одновременно проживает все возможные варианты развития событий». «Это как?» — включился Олег. «Ничего не понял». «Ну, смотри». Федор стал говорить медленно, как бы разжевывая каждое слово. «Ты каждый день решаешь, свернуть направо или налево, сделать что-то или отложить до завтра, помочь кому-то или оставить в беде. И вот говорят, что каждый такой выбор — это создание новой ветки реальности. Как ты понимаешь, события в разных ветках могут развиваться как в лучшую, так и в худшую сторону». «Мне иногда снится», — вдруг припомнил Матвей, «как люди бродят по опустевшим городам в поисках еды, и я среди них». «Постапокалипсис, что ли?» Почему-то эта мысль развеселила Олега, и он стал давиться смехом. Федор поморщился, а Рама бросил в зеркало заднего вида недобрый взгляд. Даже ящер, обычно невозмутимый, покосился на безумца с оттенком недоумения. «Подобные сны», — продолжил Федор, — «это привет из альтернативных веток реальности, где события развиваются по одному из наихудших сценариев. Считается, что таких веток реальности огромное множество, и то, в какую из них сместится твое сознание, зависит от твоих действий. С этой точки зрения ты не марионетка судьбы, ты сам творишь свое будущее. Конечно, мы не можем перевернуть все на свете, но все-таки есть куча всего, что в наших силах». Слева от дороги показался безлесный участок. Он был обнесен высоким решетчатым забором со спиральной колючей проволокой наверху. Чуть дальше за забором возвышался заросший травой холм, высотой около 5 метров. Матвею сразу вспомнились вестибюли подземного города планеты Какатк. Эти вестибюли, так же, как и холм, имели форму полусферы. Увидев возвышение, ящер подобрался, а гребень на его голове моментально встал дыбом. Очевидно, Красный Путь тоже догадался, что это и есть вход в бункер. «Федор, ты сказал, что сознание может сместиться в другую ветку реальности», — вновь заговорил Олег, словно пытаясь оттянуть момент выхода на улицу. «Но кто я сейчас там, в тех других реальностях?» «По-разному». Федор отстегнул ремень безопасности и взялся за ручку двери. «Где-то ты уже мертв, где-то ты даже не рождался, а где-то существуют другие версии тебя». «Ладно, хватит уже». Рама остановил пикап, не доехав до начала забора несколько метров. «Итак, наградил уже гуру мистических откровений. Приехали!» Федор хмыкнул и потянул ручку автомобильной двери. Однако, прежде чем выйти, задержался и обернулся назад. «А что до тех, чья хата всегда с краю?» — сказал он, глядя свидетелю прямо в глаза. «Или тех, кто сознательно творит зло. Им всем придется рождаться и умирать в тех условиях, которые заслужили». Глава 17. Снова за работу. В нижней части экрана был виден край бежевого брикета и две тонкие клешни, что его держали. Робопаук, словно серая тень, скользнул через забор, ловко миновав колючую проволоку, и пополз ко входу в бункер. На экране появились глухие арочные ворота с двумя створками, над которыми висела выпуклая камера наружного наблюдения. Для Матвея и остальных видеть работу мизгирей было привычным делом. Но только не для парочки пришельцев. Олег и Красный Путь наблюдали за чудом техники с пристальным любопытством. Паук был размером с доброго волкодава, имел пулемет на спине, при этом двигался легко и бесшумно, управлял роботом Штиль. Он стоял у открытого багажника с планшетом в руках и сосредоточенно вглядывался в экран. «Куда ставить? Сюда?» — уточнил он, мотнув головой в сторону взрывотехника. «Чуть-чуть повыше», — ответил Динамо, искоса заглядывая в планшет. «Еще немного. Стоп. Теперь правее. Вот сюда». Матвей стоял чуть в стороне, но мог видеть, как клешни паука фиксируют взрывной заряд на стальной створке. «Отлично». В голосе Динамо слышался тот самый немного пугающий энтузиазм. «Сейчас будет громко. Уводи, мизгиря». Картинка на экране планшета резко изменила ракурс. Паук шустро взобрался на холм, пробежал несколько метров и замер, прижавшись брюхом к траве. Динамо поднял глаза на раму. «Ну что, погнали?» «Погнали!» — отозвался тот. «Уши!» — тут же объявил взрывотехник. Матвей и остальные зажали уши. Даже ящер сдвинул наушники и прижал чешуйчатые лапы к голове. Взрыв! Одна из створок ворот сложилась пополам, выкатилась к ограждению. Послышался вой сирены, но не снаружи, а где-то там, в глубине. В этот же миг пикап сорвался с места и с грохотом проломил ближайшую секцию забора. Путь был свободен. Бойцы один за другим потянулись к раскуроченным воротам. Противогазы было решено пока не одевать, но каждый имел при себе комплект в сумке. У ящера, как уже упоминалось, противогаза не было, однако Диана подобрала ему респиратор, более-менее подходящий к его морде. Теперь этот респиратор висел у Красного на шее. На этот раз командиры решили не разделять группу. Все-таки это было логово нечисти, и мало ли что могло случиться. Поэтому все шли вместе, в том числе оба инопланетных гостя и Диана. Красный Путь был напряжен. Его гребень торчал вверх, и он поминутно задирал морду, словно принюхиваясь к чему-то. Матвей также отметил странную перемену в Олеге. Громила затих, будто ушел в себя, и даже избегал смотреть кому-либо в глаза. Диана, судя по поджатым губам и тусклому взгляду, не была в восторге от перспективы спускаться в бункер. Но выбора не оставалось, это было неизбежно. Свидетель подбежал ко входу, вторая створка изогнулась вверх и, казалось, вот-вот рухнет ему на голову. Прямо за проемом ворот лежали изуродованные останки вилочного погрузчика. Части его горели, а дым, перемешанный с пылью, вытягивался наружу. Дальше вниз уходил пологий съезд для погрузчика, а рядом с ним ступени. Пол бетонного туннеля был усеян обрывками металла, а мутно-белые стены пестрели выбоинами. В воздухе висела желтая пыль, и сквозь нее слабо пробивался тревожный свет аварийных ламп. Рама подал знак, группа двинулась вниз. Когда дошли до середины туннеля, в конце которого уже виднелись следующие ворота, сирена вдруг заглохла. Матвей заметил, что дверь внизу приоткрыта. Волной накатила тревога. Ящер, шедший перед ним, вдруг замер, еще раз принюхался и издал клекот. «Я узнал этот запах. Это большие мохнатые гибриды», — отозвался портативный переводчик. «Биосканер паука показывает, что приближается кто-то большой», — подтвердил Штиль, заглянув в планшет. «Приближается снизу?» — спросил Рама, разгоняя ладонью пыль перед собой. «Нет», — в голосе Штиля промелькнуло беспокойство. «Снаружи». «А что внизу? Там кто-нибудь есть?» Федор не отрывал взгляда от ворот, виднеющихся в глубине туннеля. «Не могу знать. пожал плечами Штиль. «Биосканер Мизгиря туда не достает». Тут Матвей расслышал снаружи тяжелый топот. Он подошел к Штилю и заглянул через плечо, посмотрел в планшет. Мизгирь развернулся и выполз на верхушку холма. Его камера фиксировала, как по дороге с противоположной от шоссе стороны приближались два огромных черта. Причем один из них сидел у второго на плечах и держался руками за рифленые рога, словно за штурвал. У нижнего черта была разбита морда. С козлиной бородки капала кровь, а на ногах шерсть от чего-то тоже была в крови. Дрожащий от боли, он двигался, оттопырив зад и прихрамывая. У забора тот, что находился сверху, тяжело спрыгнул на землю. Злобные желтые глаза оглядели пространство. До ушей бойцов донесся нечленораздельный рев, и черт-доминатор, словно дирижер хаоса, указал мохнатым пальцем на пикапы. В тот же миг оба чудища ринулись к машинам и стали их крушить. Пикапы перевернули и принялись бить, легать, вырывать двери и отламывать колеса. За считанные секунды автомобили превратились в кучи металлолома. При этом черт-аутсайдер почему-то действовал особенно яростно. «Штиль, ставь паука на автопилот», — скомандовал Рама. «С тобой, лаборант, призрак и динамо. Мочите чертей, догоняйте. Остальные идем дальше. Кто бы там ни был внизу, надо брать их, пока не успели опомниться». «Постой», — вмешался Федор. «Пусть Тарзан им поможет. У него с этими гибридами неплохо получается». Глава 18. Перепады настроения. Внезапно Олег оскалился, и в его глазах мелькнуло что-то до боли знакомое. Матвей узнал это выражение. Это был тот же самый взгляд, что и на планете Какатк, в ту минуту, когда Олег собирался вышибить себе мозги из пистолета. «Хотите, чтобы я пошел и убил их?» Громила указал пальцем в сторону выхода. «Ну что ж, почему бы и нет? В конце концов, больше-то я ни на что не годен, верно?» «Кто тебе сказал, что ты ни на что не годен?» Попробовал успокоить пришельца Матвей. Хотя уже и сам понимал, что это вряд ли поможет. «Не трать слова, я все понимаю!» Громила снял с плеча сумку с противогазом и с силой бросил ее в стену. «Я гребаный киборг, проклятие судьбы, но не идиот! Ты думаешь, мне нравится это тело?» Олег невесело усмехнулся и постучал костяшками пальцев по искусственной грудной пластине. «Тарзан, мы же договорились, без фокусов, помнишь?» Федор говорил спокойно, как будто ничего не случилось. «Одень сумку обратно и слушайся Штиля. Больше от тебя ничего не требуется». «О да, Штиль скажет, что мне делать», — взвизгнул Громила. «Но это ничего, это даже по-своему забавно. Гребаный киборг против парочки здоровенных чертей». Федор и Рама нервно переглянулись. Олег начинал плести какую-то пургу. Рама сделал шаг, чтобы задержать безумца, но тот торопливо попятился к выходу. Пройдя несколько шагов, Громила вдруг замер перед Дианой. Матвей заметил, что ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отшатнуться. Олег расстегнул молнию зеленой толстовки, выставляя свой кибернетический торс. Эту толстовку накануне вечером Диана обнаружила в избе и предложила Олегу взамен той, что была испачкана кровью. «Вот, возвращаю!» Он протянул кофту Диане. «А то и это запачкается!» «Хорошо!» Полынь осторожно приняла толстовку. «Я ее пока вот тут положу. На твою сумку». Но ее слова летели Олегу в спину, так как он уже семенил к выходу. Ящер закликотал, и переводчик транслировал его речь. «С отцом многих такое периодически случается. Иногда он теряет контроль. Его психика нестабильна». «Позже с этим чокнутым разберемся, если живой останется». Рама махнул на удаляющегося Олега рукой и повернулся к Штилю. «Ты все понял? Тогда вперед!» Штиль окинул взглядом троих бойцов, и все они синхронно двинулись к выходу из бункера. Остальные — Матвей, Федор, Рама, Диана и Красный Путь — развернулись в противоположную сторону и направились в недра лаборатории. Вскоре снаружи послышался знакомый стрекот. Сперва заговорил пулемет Мизгиря, а затем к нему присоединились винтовки. Не прошло и минуты, как группа достигла нижних ворот. Черная металлическая громада внушало зловещее предчувствие. Над воротами полукругом изгибался наличник, сделанный из какого-то странного материала, похожего на черную резину. На наличнике виднелись закорючливые надписи на языке ящеров. Группа остановилась. Поравнявшись с гребнем, свидетель поймал его взгляд. «Что тут написано?» — спросил Матвей полушепотом. Ящер издал низкий клекот, и переводчик тут же расшифровал. «Это заклинание. Их смысл для вас чужд и отвратителен. Нет смысла переводить. Там за дверью служат злу». Ответ прозвучал слишком громко. Ящер вздрогнул, выхватил из нагрудного кармана девайс и вдавил когтем кнопку, убавляя звук. Глядя на гребня, Рама выразительно цокнул языком. Затем, подойдя к приоткрытой створке, командир осторожно заглянул внутрь. Его шлем медленно поворачивался, словно тот осматривал все вокруг. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Федор. «Да тут много всего», — не сразу ответил Рама. «Ладно, чего сиськи мять? Давайте за мной». Глава 19. Экспериментальная станция. В отличие от туннеля, внутри было заметно теплее. Свод 20-метрового потолка тонул в тени, ведь основное освещение не работало. Источником света служили прямоугольные аварийные лампы, вделанные в стены на уровне колен. В их зеленоватом мерцании Матвею чудилось, будто пятнистые узоры плесени на стенах оживают и двигаются. Лаборатория представляла собой вытянутый зал ангарного типа. Все вокруг — пол, стены, арочный потолок — покрывал слой жирной грязи, отчего цвета были неразличимы. Из-за сырости и запаха разложения воздух казался густым и липким. Вдоль стен тянулись провода, шланги и трубки. Они переплетались вокруг коек и диковинных аппаратов с мониторами, панелями управления, подвесными сверлами, щупами и дисковыми пилами. Большая часть оборудования, несомненно, имела земное происхождение, но были и агрегаты совсем странного вида, не имеющие проводов и больше похожие на технику гребней. То здесь, то там стояли кровати-каталки. Некоторые пустовали, на других лежали мертвые мужчины и женщины. Их тела были исковерканы нечестивой хирургией и кое-как прикрыты отрезками черного брезента. На беглый взгляд свидетеля трупов было около дюжины. Сперва лаборатория показалась Матвею брошенной, однако это было не так. В глубине помещения у рабочего стола перед раскрытым ноутбуком сидел некий тип. Он методично щелкал мышкой, словно завершая последние штрихи в каком-то важном деле. Несмотря на то, что взгляд типа был прикован к экрану, его поза и выражение совершенно черных демонических глаз говорили о готовности к диалогу. Лупырь не выглядел напуганным или растерянным. Напротив, его расслабленная осанка говорила об ощущении самоуверенности, словно он знал что-то, чего не знали другие. На плечи одержимого был накинут белый халат, единственное, что указывало на его связь с миром науки. Сам он был субтильного сложения, на вид лет 40, с короткими дредами, темной, как уголь, кожей и широким плоским носом на пол лица. Картину дополнял чудаковатый прикид, желтый свитер чуть ли не до колен, черные брюки-галифе и коричневые кроксы. В дальнем правом от входа углу, скрытая полумраком, притаилась клетка или загон из металлической сетки. Внутри, казалось, кто-то сидел, хотя разглядеть было трудно. Рядом с клеткой стоял 40-футовый морской контейнер, вроде бы вишневого цвета. «Интересно, как его сюда затащили», — подумалось Матвею. Двери контейнера были закрыты, а изнутри доносилось ритмичное тарахтение, словно там работал мощный насос или компрессор. Достигнув середины зала, Рама вдруг остановился, будто заподозрив что-то неладное. Остальные также застыли на месте. «Эй, ты, копченый!» Командир издали нацелил на лупыря ствол винтовки. «Давай мордой в пол, живо! Если жизнь дорога!» «Жизнь!» Нечеловеческий голос одержимого, казалось, звучал из самых глубин ада. «Посмотри вокруг! Разве это жизнь? Ну, впрочем, как у вас говорят, кто на что учился?» Матвей отметил, что речь лупыря была приглушенной, будто доносилась из-за какой-то преграды. Хотя на самом деле они были достаточно близко, чтобы слышать друг друга без помех. «Ну, не хочешь, как хочешь», — коротко сказал Рама. По ушам ударил звук выстрела, однако пуля не достигла цели, срикошетив куда-то в сторону. Одержимый лишь вздрогнул, оторвался от монитора, и тут же его толстые губы сморщились в ехидной усмешке. Рама выстрелил снова, но результат был тот же, что и раньше. Командир непонимающе покосился на Федора, но тот и сам не знал, в чем дело. Он лишь махнул рукой, как бы говоря, «погоди немного». «Ты можешь стрелять сколько хочешь». Вновь гулко забубнил Лупырь. «Только патроны потратишь зря. А ведь они могут тебе еще понадобиться. Меня защищает силовое поле. Знали бы вы, как жарко внутри. Включил 2 минуты назад, а уже припекает». «Рассредоточиться», — тихо скомандовал Федор, затем, обращаясь к Лупырю, выкрикнул. «Мы никуда не торопимся. Можем подождать, пока ты там сваришься. Ты бы лучше выключил свое поле и выходил к нам с высоко поднятыми руками. Тогда останешься жив». Матвей, Рама, Диана и Ящер разошлись по залу. Заняли позиции среди лабораторного оборудования. В это же время Лупырь поднялся со стула и зачем-то направился к морскому контейнеру. «Неплохая идея. Однако давайте лучше поиграем в другую игру». Продолжая говорить, Копченый стал поочередно поворачивать рукоятки запорных штанг. «Я в курсе ваших подвигов. Вы убили Камару и сожгли его клуб. А ведь старина Камара когда-то был моим учителем. Еще до того, как меня отправили в этот, как у вас говорят, медвежий угол». Сказав это, одержимый с угловатой грацией распахнул обе створки контейнера. «Позвольте представить вам наше новейшее эксклюзивное творение. Думаю, справиться с ним будет немного сложнее». Лупырь шагнул в сторону и театрально взмахнул руками. «Итак, знакомьтесь, мы зовем его Герман». Глава 20. Герман. Из распахнутых дверей контейнера, словно из панциря черепахи, медленно выплыла чудовищная голова. У Германа был крючковатый клюв, а длинную шею и клиновидный череп покрывали алые чешуйки. При этом у основания шеи, теряющемся в полутьме контейнера, виднелись бурые перья. Существо, несомненно, являлось очередным продуктом безбожной генной инженерии, однако его облик вызывал наибольшие ассоциации с грифом. Герман тряхнул исполинской головой. Его коричневые глаза, полуприкрытые, словно от долгого напряжения, остановились на фигурах Рамы и Федора, которые все еще стояли посреди зала. В тот же миг насос затарахтел громче, и контейнер стал неумолимо подниматься. С крыши осыпалась пыль, взвизгнули петли, и двери, полностью распахнувшись, с грохотом ударились остальные стенки. Герман принял вертикальное положение. Из решетчатой клетки, что находилась в углу зала, послышался испуганный крик, и кто-то в панике отполз в дальний угол, подальше от поднявшегося чудовища. Матвей пригляделся к грифу. Его туловище было полностью заключено в контейнер, плотно заполняя его. Из вырезанных в задней стенке отверстий торчали массивные 4-палые лапы с острыми когтями. По бокам тоже выдвигались конечности, похожие на недоразвитые крылья с острыми концами, также красного цвета и покрытые редким пухом. Герман теперь возвышался на добрых 15 метров. Он опустил клюв и расправил боковые придатки, словно мрачный дворецкий из преисподней. Его голова терялась в густом мраке под потолком. При этом чудище не проявляло агрессии, а только слегка покачивалось из стороны в сторону, будто в ожидании чего-то. «Вы, наверное, гадаете, почему он в контейнере?» — снова заговорил Лупырь. «Всему причиной врожденные аномалии развития. Проблемы с костной и мышечной системами. Без контейнера внутренности Германа попросту выпали бы наружу. Еще у него было слабое дыхание, поэтому пришлось смастерить ему дыхательный аппарат. Слышите, как тарахтит? В общем, как говорит моя начальница Эрвина, я его слепила из того, что было». «А где сейчас твоя начальница?» — зачем-то спросил Федор, не отрывая взора от чудища. Она ушла незадолго до вашего появления». Копченый аккуратно обошел ноги Грифа и снова сел за ноутбук. «Перед уходом Эрвина сказала мне: «Сильван, эти свиньи слишком опасны. Никогда не знаешь, чего от них ждать». «Надо же, мудрые слова», — вставил Рама. «Хотя, сами вы свиньи, даже хуже». «А я вот думаю...» Сильван проигнорировал последнее замечание. Он снова уставился в монитор и принялся щелкать мышкой. «Что с Германом и оставшимися двумя чертями, которые сейчас развлекаются снаружи? Мне никто не страшен. Тем более вас не так уж и много. Поэтому я решил остаться и организовать для вас теплый прием». «Черту все это!» Федор еще раз оглядел Германа с ног до головы, затем отыскал глазами коллег. «Отходим к выходу». Матвею не потребовалось второго приглашения. Он тут же сорвался с места, и ноги сами понесли его к спасительным воротам в туннель. Диана и Красный поступили так же. «Но-но, не так быстро!» Злобно хихикнул Сильван. Внезапный обжигающий жар, исходящий откуда-то спереди, заставил Матвея резко остановиться, а ведь до ворот оставалось не больше 3 метра. Боковым зрением Матвей заметил, что Красный активно машет лапами, словно хочет остановить его и Диану. Наконец из горла ящера вырвался клёкот, и тут же синтезированный голос перевел: «Стойте! Это силовое поле, оно опасно!» «Эй, знакомый диалект!» — искренне удивился Копченый. Он уже успел спрятаться за ногой чудовища, при этом его голос стал звучать заметно громче. «Это что, с вами один из наших зеленых друзей? Я и не разглядел сразу. Ну да ладно, неважно. Раз он помогает вам, значит, за его смерть меня не накажут. Перебежчик прав. Я действительно переключил радиус силового поля. Теперь между мной и вами барьера нет. Он переместился к воротам. Так что вам отсюда не выбраться». «Это мы еще посмотрим, кто из нас отсюда не выберется», — набычился Рама. «Сколько экспрессии!» Лупырь язвительно рассмеялся. «Но как не тушься, это тебе не поможет. Герман, убей их!» Глава 21. Прекращение страданий. Из клюва чудовища вырвался мерзкий прерывистый звук. Что-то вроде многократной икоты, смешанный со злобным шипением. Затем невероятно проворно для своих габаритов тварь двинулась вперед. Рама и Федор, не сговариваясь, бросились в разные стороны. Гриф рванулся к Раме, но ослепленный жаждой добычи не рассчитал и ударился о потолок. Раздался металлический грохот, с потолка посыпались обломки бетона, и Герман, шатко удержавшись на лапах, приземлился. «Не торопись, малыш!» — проговорил Лупырь, отступая в темноту. «Они никуда не денутся!» «Огонь!» — крикнул Рама, ныряя в гущу расставленного вдоль стены оборудования. «Стреляйте в голову!» Матвей открыл огонь, и хотя прицелиться было сложно, несколько пуль все же нашли Германа. Тварь снова загорланила и тряхнула головой, словно не осознавая причину внезапной боли. Затем существо опустилось на 4 конечности и, ловко опираясь на передние придатки, принялось яростно клевать и крушить все на своем пути. Столы, койки и техника разлетались в стороны. Взметнулись клубы пыли. Все вокруг сотрясалось от дикого грохота и треска рвущихся проводов. Тварь явно нацелилась на Раму, который уже потонул под лавиной поломанной рухляди. «Герман, Герман, зачем перфузор-то сломал? Он же был совсем новый!» — сетовал Лупырь. «Что это с тобой сегодня? Ты не в настроении?» Первый барабан опустел, и свидетель, ведомый первобытным инстинктом, нырнул в темный угол, где Гриф не смог бы его заметить. Приглядевшись к чудищу, Матвей обратил внимание, что оно стало хромать, волоча правую лапу. Из ороговелой чешуи на ноге торчали древки стрел, явно работа Федора. Свидетель попытался отыскать сенсея взглядом, но тот словно растворился в воздухе. А чудище все долбило и долбило клювом, уничтожая имущество лаборатории в пух и прах. Свидетель уже сменил барабан и попытался снова поднять винтовку, однако вдруг обнаружил на стволе когтистую лапу. Матвей обернулся. Красный путь смотрел на него совершенно черными глазами. «Ах ты ж ублюдок копченый!» — вскричал Матвей. «Решил шкуру гребня примерить!» Ящер ничего не ответил, а только открыл пасть, уже готовый к кислотному залпу. Однако что-то его остановило. Внезапно веки гребня сомкнулись, он опустил голову и рухнул на корточки, словно марионетка, у которой обрезали веревки. Матвей вырвал ствол из ослабевшей лапы и быстро огляделся. Его взгляд упал на Диану, что сидела в противоположном углу зала, скрытая за громоздким системным блоком. С закрытыми глазами она была погружена в напряженную ментальную дуэль с лупырем. «Так, держать, продолжай в том же духе!» — мысленно подбодрил ее Матвей. И вот Герман обрушился на металлическое брюхо. Похоже, стрелы Федора парализовали обе его ноги. Они едва шевелились. Однако это лишь подстегнуло ярость мутанта. Он начал беспорядочно метаться на животе, кружась в безумном танце разрушения. Наступил хаос. В разные стороны полетели куски пластика и железа. Стараясь держаться на безопасном расстоянии, Матвей расстрелял еще один барабан. Пули уже изрядно повредили и без того уродливую морду, понаделав дыр в клюве и выбив один глаз. Однако возникли осложнения. Матвей даже не успел понять, что произошло, как его настиг мощный удар откуда-то сзади. Свидетель упал на плечо. Однако сразу же, по выработанной на тренировках привычке, рывком поднялся на ноги. «Вот это да!» — пронеслось в голове. «Если бы не шлем, я бы не встал». Оглядевшись, он увидел дикую картину. Чуть поодаль лежало тело молодой женщины, обгоревшее спереди с неестественно раскинутыми руками и ногами. В нос ударил запах паленой кожи, а наверху, на невидимой силовой стене, отпечаталось пятно от прижженной плоти. «Подожди, перебежчик, не убивай его!» — снова послышался голос лупыря. Теперь с нотками отчаяния. «Это же бесценный дар для науки!» Матвей огляделся, пытаясь понять, в чем дело. Все затихло. Гриф замер, прервав свою вакханалию. Его длинная, обогренная кровью шея изогнулась, развернув голову на 180 градусов. Герман пытался достать клювом того, кто примостился на его металлической спине. Красный путь сидел по-лягушачьи, полы его синего плаща дождевика лежали на рифленой крыше контейнера. Гребень был спокоен и сосредоточен, словно кот перед мышиной норой. Круглые оранжевые глаза внимательно следили за движениями гигантской головы. Он выждал момент, зубастая пасть распахнулась, и струя кислоты метко ударила в пустую глазницу, прямо в мозг мутанта. Растрескавшийся, пробитый пулями клюв Германа с глухим стуком рухнул на пол. Еще несколько раз гриф дернулся всем телом, но это уже была только агония. Глава 22. Дева. Насос не умолкал, все так же ритмично вгоняя воздух в уже безжизненное тело гиганта. Было нестерпимо жарко. В шлеме и бронежилете Матвей ощущал себя как в бане. Видимо, это было следствие работы силового поля. Матвей, Красный и Диана успешно извлекли раму из-под завалов. Командир был жив, но явно оглушен. Весь грязный, помятый, мокрый от пота, он сидел на полу, ни в какую не хотел ложиться на спину и толком не мог объяснить, что у него болит. Матвей только заметил, что кисть левой руки рамы покраснела и распухла, а пальцы как-то странно вывернуты. Пока полынь танцевала вокруг несговорчивого раненого, Красный путь, заявив о намерении обесточить силовой барьер, полез к какому-то темному кругляшку под потолком. При этом ящер демонстрировал невероятную ловкость, цепляясь за ничтожные неровности стены, да еще за одинокий кабель. Матвей оставил коллег заниматься их делами и зашагал к Федору. Сенсей был в дальнем конце зала. Он стоял над загнанным в угол лупырем. Бесноватый вжался спиной в стенку загона, словно пытался слиться с металлической сеткой. «Ну что, копченый, рассказывай, как дошел до такой жизни». Федор шагнул к лупырю, отчего тот сразу же завалился на бок и свернулся в позу эмбриона. «Я ничего не делал!» Было странно слышать демонический голос с жалобной интонацией. «Я не хотел! Это все Эрвина! Она заставляла меня!» «Он врет!» — резко прозвучал женский голос из-за сетки. «Никто его не заставлял! Ему все это нравилось». Лишь в этот момент Матвей заметил женский силуэт. Пленница вышла из полумрака, и ее черты проступили яснее. Голос звучал молодо, но из-за грязи, покрывавшей лицо и руки, точный возраст незнакомки определить было невозможно. С грязным лицом контрастировали светло-серые глаза с блестящими белками. На пленнице было какое-то рубище, вроде старой футболки, доходившей до колен. «Это кто?» Федор дернул головой в сторону говорившей, не отрывая взгляда от лупыря. «Это... ну, моя знакомая. Она немного не в себе», — начал было Сильван, но пленница перебила его. «Я осталась последней». Голос незнакомки надломился, но она тут же взяла себя в руки. «Остальных они уже замучили. Здесь были еще люди, взрослые дети». «Хм, дети, значит?» Федор сверкнул глазами на лупыря, затем снова обратился к незнакомке. «А тебе-то самой сколько лет? И как давно здесь находишься?» «Мне 18». Пленница принялась нервно ковырять ногти. «Меня схватили, когда я возвращалась домой из колледжа, и принесли сюда. Думаю, прошло недели две, но здесь время течет иначе». «Что они тут с вами делали?» Лицо Федора смягчилось. «Говори уж как есть». «Со мной ничего, не успели». Пленница на секунду замялась. «Я девственница, поэтому меня и похитили. Уж не знаю, откуда им стало известно. Этим уродам нужны, как они говорят, непорочные для опытов». Пока девушка говорила, Матвей прикидывал, как ее выпустить из клетки. Наконец он разглядел калитку, а на ней ригельный замок. «Ключ!» Матвей протянул к одержимому руку ладонью вверх. Темная пятерня нырнула в карман галифе и вернулась с длинным реечным ключом. «Вот, держи!» Сильван заискивающе заглянул свидетелю в глаза. Матвей поморщился, принимая из потной руки лупыря засаленный ключ. Отперев калитку, он отступил на шаг. Девушка осторожно вышла из загона и тут же прижалась к решетке. Ее взгляд был прикован к темной фигуре ящера, висящей под потолком. «Не бойся его». Матвей хитро улыбнулся. «Этот симпатяга с нами. Здесь тебя никто не обидит. И вообще, скоро ты будешь в безопасности дома». Вдруг все вокруг вспыхнуло и тут же погасло. Резкий хлопок ударил по ушам. В следующую секунду с потолка соскользнула тень. Зеленая морда ящера светилась самодовольством. Тут же потянуло прохладой. Матвей и остальные облегченно выдохнули. «Вы могли бы просто попросить». Сильван приподнялся на локте. «Я бы отключил барьер сам, с ноутбука». Федор ничего не сказал в ответ, а вместо этого спросил девушку. «Что они делали с детьми?» «Мучили, издевались», — прошептала спасенная, опустив глаза. «А потом ели. И кормили этого Германа. Как я поняла, это были ритуалы, чтобы создать какой-то микроб». «Нокс», — сразу же догадался сенсей. «Да, так они это называли», — подтвердила девушка, а потом вдруг вспыхнула, указывая грязным пальцем на лупыря. «Это чудовище! Если бы вы знали, что они с этой Эрвиной здесь творили, особенно с детьми!» «Я примерно понимаю, что они творили», — сказал Федор, пронзая одержимого взглядом. Сильван сжался еще сильнее, видимо, осознав, что в живых его не оставят. Тем не менее, лупырь предпринял последнюю отчаянную попытку. Он что-то забубнил и принялся выводить пальцем перед лицом замысловатые рисунки. Должно быть, это было какое-то заклинание, которому его обучил Камара. В тот же миг Федор резко согнулся, схватившись за живот. «Колдует, сучара!» — прошипел он с болью. «Свидетель, кончай его! Живо!» Рука Матвея метнулась к томагавку, висевшему на поясе. Первый удар разрубил темную ладонь. Второй — и голень копченого отлетела прочь. Третий, завершающий, расколол череп, положил конец земному пути нечестивца. Глава 23. Черный камень. «Ого! Вот это скотина!» Олег медленно прошел вдоль туши мутанта. «А почему он в контейнере?» «Ой, не спрашивай». Матвей наклонился и вытер топор о халат мертвого лупыря. «Этот вот копченый. Что-то говорил о каких-то аномалиях развития». Олег отреагировал трелью звонкого смеха. Вообще, его настроение заметно улучшилось. На нем снова была его зеленая толстовка совершенно чистое, в то время как все остальное, от штанов до лица и рук, сплошь покрывали кровь и грязь. «Что с остальными?» — натужно выдавил Рама. Командир уже пришел в сознание и расхаживал теперь на месте взад и вперед, припадая на одну ногу точь-в-точь, как Федор. Рама прижимал раненую руку здоровой, и было видно, что он терпит боль. «Двоих черти помяли», — ответил Олег. «Призрака и Штиля. Но, думаю, жить будут, а вот обе машины в утиль». Рама бросил взгляд на Диану, которая к тому моменту уже полностью приняла на себя функцию медика. Она все поняла, кивнула и поспешила к выходу. «Ничего, скоро прибудет помощь. Наши выходили на связь. Они уже совсем близко». Вдруг Рама остановился, словно опомнившись. «А с чертями что?» «Больше им не бегать по лесу». Олег попинал сапогом гигантский клюв мертвого грифа. «И не сидеть по своим логовищам. Мертвые черти. Хотя, конечно, пришлось повозиться». Матвей прислушался к разговору Федора с освобожденной пленницей. Как раз в этот момент девушка, отступив несколько шагов от загона, жестом руки указала на небольшую фигурку, что стояла на полу. «Они использовали вот это», — сказала она. Матвей пригляделся. Это была небольшая статуэтка, изображающая козлиный череп, размером с ладонь, искусно выточенная из черного камня. Она стояла в центре сложного узора, испещренного непонятными символами. Это был некий магический знак, и Матвей мог поклясться, что он начертан кровью. При этом узор и фигурка каким-то чудом остались нетронутыми среди обломков техники, оставшихся посреди буйства Германа. В этот момент из полумрака выступил Красный Путь, облаченный в рваный плащ-дождевик и с наушниками на остром лбу. Резкий клёкот неведомого существа заставил девушку вздрогнуть и отступить за спину Федора. «Думаю, это черная магия. Статуэтка работает как накопитель энергии, генерируемый страданиями жертв», — прозвучал синтезированный голос электронного переводчика. «Накопитель? И куда потом эту энергию девают?» — полюбопытствовал Матвей. Ящер просто хлопнул глазами без всякого выражения. Затем снова заговорила девушка. «Последнее, что я видела», — сказала она, — «эта гадина Эрвина крутилась вокруг статуэтки, а потом она вдруг оп и пропала, будто ее и не было». «Хм, интересно». Федор задумчиво пригладил бороду. Внезапно в зале вспыхнул основной свет. В ту же секунду в углах включились и тихо загудели какие-то приборы. Все удивленно огляделись. Наконец-то стало по-настоящему светло. При этом тусклые аварийные лампы на стенах погасли. «Так ведь намного лучше». Оказывается, Олег уже сидел за ноутбуком лупыря. «Тут, представляете, было включено силовое поле. Оно жрало электричество как не в себя. Видимо, поэтому тот чудик, ну, покойный, вырубил свет и другие потребители». «Тарзан, кто тебе сказал, что можно трогать ноутбук?» Рама не скрывал раздражения. «А ну отойди от него!» «Ладно, ладно, командир, я хотел как лучше». Олег театрально поднял руки, словно при аресте, и встал из-за стола. Рама скрипнул зубами, резко развернулся и продолжил свой болезненный променад по залу. А тем временем Матвей, поддавшись любопытству, приблизился к фигурке козлиного черепа. В ней было нечто особенное, но что именно, он не мог уловить. Потрясающая мастерская работа. От фигурки веяло чем-то зловещим, но, черт возьми, она была сделана с душой. Такие четкие грани, такая гладкая поверхность. Под ярким светом на черном лбу черепа танцевали игривые блики. Матвей опустился на корточки и протянул руку. «Свидетель, ты чего это? А ну стой!» Это был голос Федора, но он уже звучал, как затухающее эхо. Едва пальцы Матвея дотронулись до статуэтки, как все вокруг, стены зала, техника, трупы, люди, завертелось в сером вихре. Сознание Матвея померкло, и он, подхваченный неведомой силой, стремительно понесся прочь. Глава 24. Благословение. «Как я попал в это место?» Матвей вдруг понял, что уже некоторое время мечется по закрытому саду. Кругом высятся стены из белых камней. На узких газонах растут кусты в человеческий рост. У них жесткие колючие ветки и мелкие невзрачные листики. Холод и безысходность витают в воздухе. Крыши нет, только безжизненное белое небо, а до верха колоссальных стен никак не добраться. Матвей хочет найти выход, но из раза в раз упирается в тупики. Вдруг он понимает, его в это место никто не звал. Это место дышит враждебностью. Матвея жжет досада за то, что он так открыто носился по этим гранитным дорожкам, щупал стены, продирался сквозь тесные заросли. Матвей был в беспамятстве, а теперь его уже наверняка обнаружили. В этот момент в голове звучит отвратительный голос какой-то лупырихи. «Кто ты такой? И что ты тут забыл?» Холодный страх сковывает Матвея. Стены сада, и без того тесные, кажется, сжимаются еще сильнее, сузив пространство до невозможности. Мысли Матвея путаются, его разум все еще затуманен. «Я ничего не знаю. Я просто хочу выбраться», — проносится в голове молодого человека, но тут же он понимает, что в этом месте все его мысли как на ладони. Он озирается, пытаясь понять, кто это говорил. Оказывается, она уже здесь, за его спиной. Перед ним лупыриха. Тетка, невысокого роста, совершенно ничем не примечательная, если бы не черные демонические глаза. Одержимая одета в деловой костюм, у нее темные волосы, короткая стрижка обрамляет дребловатое лицо. В ее глазах читается раздражение, смешанное с чувством превосходства. Матвей сосредотачивается, пытаясь осмыслить происходящее. И тут до него наконец доходит, что это локация другого измерения, и все здесь подчинено воле этой лупырихи. В памяти всплывают предшествующие события. Битва, разговор с Сильваном и освобожденной девушкой. «Ты Эрвина», — догадывается Матвей. «Какая проницательность!» Одержимая не открывает рта, но ее слова почему-то звучат у Матвея в ушах. «А ты, наверное, Матвей. Мне приходилось про тебя слышать. Как ты сюда попал? При помощи статуэтки?» «Да, была статуэтка», — припоминает молодой человек. «Я хотел рассмотреть ее получше и...» Ядовитый оскал лупырихи обнажает ее зубы, острые, словно у хищника. «Эта фигурка привлекла тебя не просто так». Эрвина сводит лопатки, и Матвей замечает за ее плечами полупрозрачные перепончатые крылья. «Она сама позвала тебя. Честно говоря, я не думала, что энергии накопителя хватит, чтобы кого-то сюда перенести. Вы ведь не заряжали его, верно?» «Ничего мы не заряжали». Матвей оглядывает пустынный сад, пытаясь отыскать хоть что-нибудь пригодное для самозащиты. «Эта фигурка просто стояла в центре какого-то знака, прямо на полу». «Да, теперь все стало ясно», — лупыриха говорит, будто бы сама с собой, а в это время ее костлявая шея начинает вытягиваться вверх. «Когда вы пришли, там кто-то мучился, а может даже умер. Вот череп и зарядился. Сильван, этот идиот, разумеется, забыл его убрать». Матвей отмечает слабое тепло в правой ладони, но этот незначительный факт тонет в его мыслях. Зрелище чудовищной трансформации лупырихи вызывает ужас, однако он умудряется выдавить из себя, вероятно, последнюю колкость. «Кое-кто действительно страдал и даже умер», — говорит Матвей. «Взять хотя бы самого Сильвана. И еще этого вашего Германа». Из глотки Эрвины вырывается яростный визг. Ее шея, словно мерзкая змея, вытягивается еще выше. За спиной разворачиваются две пары бледных жилистых крыльев, а руки и ноги изгибаются в шипастые лапы, как у гигантского богомола. Матвей понимает, что с этой тварью ему не справиться, а Эрвина тем временем уже поднимается в воздух. Матвей бросается бежать, пытаясь затеряться в колючих зарослях. Продираясь сквозь кусты, он лихорадочно перебирает в памяти все молитвы и мантры, взывает к высшим силам с мольбой о спасении. В какой-то момент перед Матвеем снова вырастает каменная стена. Он загнан в угол, а над головой уже нависает чудище, готовясь к смертельному броску. Внезапно правая рука Матвея загорается неистовым синим пламенем, но его жар почему-то не причиняет боли. Неведомая искрящаяся мощь, словно приливная волна, захлестывает Матвея. Вместе с ней появляется надежда на спасение. Матвей смотрит на руку и видит в ней пылающий световой топор. «Ага, мой любимый инструмент!» Свет от топора разрывает ткань блеклой реальности. Ветки кустов оживают и шарахаются в стороны. Каменные стены теряют плотность, делаясь прозрачными. Рыло лупырихи также преображается. Жажда крови уступает место удивлению, а затем и неприкрытому страху. Матвей понимает, что лучшего момента быть не может. Он бросается, словно выпущенная стрела, замахивается и... Глава 25. Возвращение. В конце туннеля маячил квадрат ослепительного света. Там впереди тучи рассеялись, и солнце поднялось над лесом. В этом пейзаже поздней осени было что-то торжественное, словно предвкушение какого-то праздника. Матвея неудержимо влекло туда, и он вытянул руку. «Ты что, очнулся?» Это был голос Олега. Он звучал так близко, что свидетель почувствовал дыхание громилы. Матвей огляделся. Олег нес его на руках, словно ребенка. «Ты чего это? Поставь меня!» Сонливо прохрипел он. «Ну, как хочешь!» Олег приземлил коллегу на бетонную ступень. «Хотя мне не сложно. Я же гребаный киборг, в конце концов». Сперва Матвея повело, но он все же сумел удержать равновесие. Тут же рядом возникла Диана. «Как ты себя чувствуешь?» Ее лицо выражало глубокое сопереживание. Голова кружится немного. Но в целом... Матвей пошевелил руками и покачал тазом из стороны в сторону. «Вроде бы все в порядке. А что вообще случилось?» Они втроем медленно направились к выходу. Бетонный туннель теперь выглядел иначе. Пыль осела, и зажглись потолочные лампы. Те, что уцелели после взрыва. У самого выхода, где чернели обломки сгоревшего погрузчика, на пол лился слепящий солнечный свет. «Это ты нам скажи, что случилось?» — усмехнулся Олег. «Ты вдруг пропал куда-то, а через полчаса так же неожиданно материализовался, но уже без сознания». «А рядом с тобой появилась мертвая лупыриха», — добавила Диана. «Это Эрвина, начальница того... Копченого. Она выглядела как человек? Или...» Образ летающего чудища мелькнул в сознании Матвея, и он встряхнул головой, отгоняя его. «Она выглядела как лупыриха». Диана нахмурилась, словно Матвей спорол какую-то глупость. «Что интересно, я на ней не заметила никаких повреждений. Просто бездыханное тело. Зато та фигурка... Козлиный череп, помнишь? Сама собой раскололась надвое». «Ого!» Матвей мельком взглянул на свою руку, где, разумеется, светового топора уже не было. Все трое вышли из бункера. Наконец-то можно было дышать по-настоящему свежим воздухом. Лучи солнца искрились и били по глазам. Медленно покачивались узловатые ветви высоких деревьев, что росли за дорогой. Щурясь, Матвей опустил взгляд, опавшие листья легко и весело трепетали на ветру. Внезапный сильный порыв принес железный запах крови. Глаза Матвея уже понемногу привыкли к яркому свету, и он поднял голову. Оказалось, что земля перед бункером взрыта копытами, кругом кровь и стреляные гильзы. Тела мертвых чертей были нашпигованы пулями и осколками гранат. От головы одного из них почти ничего не осталось, ее сплющило и вдавило в землю. Очевидно, это Олег постарался. На дороге за помятым забором и разбитыми в хлам пикапами стояли серые бронемашины без опознавательных знаков. Две большие и две поменьше. Подкрепление, конечно, явилось с опозданием. Но вид двух десятков бойцов в полной экипировке, рассредоточившихся по периметру, внушал чувство безопасности. Как раз в этот момент раму, лежащего на носилках, вносили в бронемашину, одну из тех двух, что поменьше. Матвей узнал командира издали, по крупной комплекции, и тому, как тот прижимал поврежденную руку. Остальных раненых нигде видно не было, видимо, они уже были в машинах. Федор отделился от двух незнакомых Матвею мужчин. Они, как и сам Федор, были в гражданском. Однако их одежда отличалась чистотой. Один из незнакомцев держал в руках раскрытый ноутбук и глядел в экран, что-то увлеченно объяснял второму. Матвей не сразу обратил внимание на ящера, который неотступно следовал за Федором. Спрятав голову под капюшоном дождевика, Красный Путь явно ощущал себя среди людей не в своей тарелке. «Ну что, Матвей, опять ты за свое?» Сенсей, прихрамывая, подошел ближе. «За свое? Я так-то лупыриху убил». Матвей прикинулся, что не улавливает сарказма. «Тебе бы только убивать», — отмахнулся Федор. «Напугал ты нас не на шутку. Похоже, тебя швырнуло в ставку этой лупырихи. Ну, то есть в логово, в другое измерение, в общем». «Видимо, этой ставки больше нет». Матвей отвел глаза, стараясь скрыть самодовольство. «И как тебе только удается?» Федор смерил его недоверчивым взглядом. «Я даже немного завидую. Наверняка тебе кто-то помогает, кто-то серьезный, из светлых сил». «Может и так». Матвей только теперь осознал, что все еще чувствует в правой ладони угасающую вибрацию. «Так что с этим Ноксом?» — вклинился Олег. «Я вот думаю, ну накрыли мы эту лабораторию, а темные в другом месте начнут производить. Или уже вовсю производят. Технология-то у них теперь есть. Так, может, мы с Красным зря к вам на Землю телепортировались?» Заинтересовавшись темой разговора, я еще шагнул ближе в круг говорящих. «Нет, Тарзан, не зря». Федор понизил голос и одними глазами указал на двоих в штатском. «В ноутбуке, который мы заполучили, есть все данные по Ноксу. Наши специалисты сегодня же приступят к разработке антидота. Думаю, очень скоро все будет готово. Если понадобится антидот, даже можно будет распылить с самолетов. В общем, мы выиграли драгоценное время и сорвали планы противника. Так что наш двусбруйный оппонент, Элик, будет кусать локти, или что там у него». По лазурному небу медленно плыли белые облака. Ветер срывал с деревьев последние листья, бросая их через дорогу на поляну перед бункером. Шипели рации, низко рокотали двигатели бронемашин. В полголоса переговаривались бойцы, разбросанные парами по местности. Их настороженные взоры то и дело скользили по трупам чертей, задерживались на Олеге и Ящере. «А где это? Ну, которую в клетке держали?» — вдруг вспомнил Матвей. «Арина ее зовут». В глазах Федора мелькнула хитринка. «Она в машине. С ней все нормально. Мы ее еще допросим. Сам понимаешь, нельзя же так просто отпускать». «Понимаю», — протянул Матвей, заметив, что Диана от чего-то недовольно скривилась. Тут Красный Путь неожиданно издал клекот, и вслед за этим раздался голос электронного переводчика. «Я рад, что наша миссия увенчалась успехом, мягкотелые двуногие. Вместе мы победим. Отныне мои когти, зубы и мой яд в вашем распоряжении». «Погоди, как ты сказал?» Олег недоуменно мотнул головой. «Мягкотелые двуногие? Нет, так тоже не пойдет». «Тогда уж лучше зови их, как раньше, добрыми приматами», — засмеялся Федор. К сенсею присоединился Олег, затем Диана и Матвей. В итоге поляна наполнилась дружным смехом, и даже Ящер не остался в стороне. Он открыл пасть и стал не то икать, не то крякать, что только добавляло комичности происходящему. И в тот момент Матвею даже казалось, будто враг не так уж и страшен, что скоро все наладится. Однако это было лишь временным затишьем, ведь война не закончилась, и главные испытания ждали впереди. Конец четвертой книги. Понравилась книга? Вы можете поддержать автора донатом. Сбербанк +7 921 31 31 848. В создании аудиокниги использованы фрагменты композиций Алексея Воронова. Текст читал Евгений Андреев. ЧСС. Март 2026 года.